Итак, я хочу начать с Александра Александровича Кораблева, который благополучно проживает в городе Горловка. Мы также знаем, что в Горловке есть замечательный музей, в котором есть Врубель, Поленов, Бенуа, Сомов. Мы также знаем, что на одном из кладбищ покоится прах внебрачной дочери Александра II, это опять-таки в Горловке. Но мало кто знает, что очень давно, в 10-е годы, в городе Горловка жила простая русская женщина, которая со временем благополучно разродилась, и в нее родился не абы кто, а девочка. Эту девочку называли Белла. Вот, и оказалась девочка правильная. Со временем она превратилась в Беллу Ахмадулину. Так вот, к чему я все это говорю и веду такими путями подводку к самому главному, а потому что совсем недавно я наткнулся на высказывание Беллы Ахмадулиной, которая с полным правом, наверное, можно отнести к сегодняшнему вечеру. Для чего мы замутили это мероприятие, это событие, которое сегодня произойдет? А вот почему. Итак, эпиграф из Беллы Ахмадулиной. Как будто обращение к нашему клубу и Богу. Человек обязан быть утешительным театром для другого человека. Человек обязан человечеству служить или развлечением, или поучением, или защитой от душераздирающих действий. Вот почему мы и собрались здесь, сегодня и сейчас. Дальше. Мы знаем, что на корпоративах, на корпоративные вечеринки приглашают звезд. Так, например, Верка Сердючка стоит 200 тысяч долларов. Ну, это по самым скромным подсчетам. К сожалению, таких денег у нас нет, поэтому себя мы будем обслуживать сами. Как сказал один человек, находящийся здесь, а нам на похороны тамада не нужен. Мы сами себя будем веселить. Хорошая фраза, юмор такой висельника. Вот. И последняя фраза, она несколько грубая и брутальна, но очень точно подходит к ситуации, которая сложилась в этом мире. В свое время он посетил концерт Евгения Петросяна под названием «Страна Петросяна». Он оттуда, естественно, бежал. Зачем он туда ходил? Вопрос. И сказал после этого концерта буквально следующее. «Одна улыбка сострадания дороже тысячи смеющихся жоп». Брутально, ничего не скажешь. Теперь переходим к делу. Наши авторы. Среди наших авторов люди самых разных профессий. Из 8 приглашенных пришло 7. Евгений Мокин болен, но он с нами. Вы слышали только что этот разговор. Среди наших авторов пожарный и инженер-электронщик. В прошлом главный редактор замечательной донецкой газеты «Взгляд» и лектор. А также паломник «Святую землю» и пешеход по Гималаям. А также машинист электропоезда. А также человек, уже при жизни вошедший в пантеон славы, и об этом будет позже. Вот. Ну, и, пожалуй, все. И напоследок, вы, наверное, знаете, что несколько лет назад убили Талькова. Вы знаете, печальная история. Убили его потому, что шли торги, кто будет первый выступать, кто последний, для того, чтобы отсюда все ушли живые. Мы решили не щекотать самолюбие наших авторов, а жребий совершенно беспристрастный. И вот кого мы сейчас вытащим, тот первый пойдет. И еще одна мысль. А Миша замолчит. Вот. И еще одна мысль, которую я очень хочу озвучить. Вот. Мысль такая. Значит, во-первых, очень хорошо, что люди, которые сегодня будут выступать, некоторые не очень известны, некоторые уже заслуженно известны, книги выходят в разных городах, но они очень талантливые люди. Вот. Очень хорошо, что они откликнулись выступить у нас совершенно, Миша, замолчи, совершенно безвозмездно. И это очень пересекается со строчкой моего любимого писателя Миша. Здесь давно не лилась чья-то кровь, Миша. Ну, совершенно. Очень хорошего писателя Михаила Яснова из города Санкт-Петербурга. Он сказал буквально следующее из книги «Замурованный Амур». Игра ума должна быть бескорыстна, иначе это ханжество ума. И напоследок, очень прошу выступать, регламента здесь нет. Я представляю, когда в середине рассказа человек кричит «Регламент!», как он себя будет вести. Но вовремя закончить, потому что, как сказал товарищ Байбель в свое время, что никакое железо не входит в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Вот. И уж самое последнее, что я хочу сказать. В перерывах между выступающими я буду зачитывать стихи необыкновенного поэта, большого русского поэта, очень порядочного, благородного и смыслового человека, Вадима Семеновича Жука, проживающего ныне в Москве. Совсем недавно в «Диком поле» было опубликовано развернутое интервью с этим интереснейшим человеком. Взял интервью Александр Александрович Кораблев. Вот я и закольцевал, как говорится. Вот. Ну, пожалуй, все. Итак, сегодня у нас в гостях Елена Морозова, Александр Толберг, Евгений Мокин-Болин, Станислав Васильевич Медовников, Олег Юров приехал специально, мог не приехать, а вот приехал из Харькова, Игорь Гончаренко. Вот. Ожидается, что прибудет Андрей Таран, очень тонкий, талантливый, очень остроумный человек. И как бонус здесь будет выступать, если, конечно, доедет, но он не доедет, Дмитрий Макарчук, известный донецкий бард. Итак, волевым, волюнтаристским решением я раскладываю карточки. И сейчас мы вызываем на арену так, Елену Морозову. Советский Союз. Я еще буквально одно слово. Я забыл сказать, что я человек очень добросовестный. Но кто меня знает, то, слава Богу, меня знает. Я пригласил и Наталью Викторовну Хапкину, признанного мастера, в частности, юмористического жанра, и Владимира Рафиенко. На что Рафиенко Хапкина по уважительной причине не смогла, действительно, причина уважительная. Ну, не смогла, не захотела. А Рафиенко сказал, что у него Великий пост. Посмотрите на меня внимательно, я с таким лицом пошел в епархию добиваться разрешения для Рафиенко выступить. Каково же было мое удивление, когда Рафиенко, глядя в свой мобильный на мой телефон, отвечал упорным молчанием. Наверное, человек... Разрешение мне в епархии сказали следующее, что если тексты достойные, их можно озвучить. Очевидно, Рафиенко очень сурово к себе подходит и считает, что пока не дорос до нашего времени. Все. Епархия меня уже знает. Но долго будет отходить. Елена Морозова. Ну, не стоит. Суфлера. Так, я сегодня впервые перед таким обществом выступаю немножко в другой роли, как прозаик. Поэтому я немножко волнуюсь, и вы, пожалуйста, учитывайте это. Значит, весь этот цикл, который у меня неожиданно написался, я назвала «В шаге от смешного» или «Просто жизнь». Тут правда. От первого до последнего слова. Все правда. И вымысла здесь нет. Не в глаз, а в букву называется. В украинском языке ввели новую букву «Г» с крышечкой. Уже давно. На клавиатуре тоже ей где-то место выделили. Николай Николаевич, сотрудник, долго утюжит глазами клавиатуру. Наконец спрашивает у сидящего в комнате доктора наук Василия Степановича. «Вася, а где «Г» украинская находится?» Вася, не отрываясь от своего экрана, подумав минуту, говорит преподавательским голосом. «Как где?» И снова после паузы между «Г» и «Д». Мы с Колей посмотрели на Васю одновременно. «Вася, а на клавиатуре?» – смеясь спросила я. Цензура. Блюсти своего 17-летнего сына, чтобы он не посмотрел фильмы с аморальными жестокими сценами, начала давно. Не верю, что получается, но стараюсь. На днях подруга порекомендовала мне новый шедевр Никиты Михалкова. Сама в восторге. Я отметила и забыла, кинематограф в последнее время меня мало привлекает. Сын принес домой какой-то диск, и под чипсы замер на пару часов у экрана. При моем появлении в комнате он останавливал кадры, выжидательно ждал, когда я выйду. Интуитивно чувствую, что зрелище неудобоваримое. Ближе к вечеру, прохаживаясь мимо меня и подтягиваясь, он говорит между делом, там и Михалков снимался. С подозрением спрашиваю, а какой фильм ты смотрел? Отвечает, 12. О, таки мне его рекомендовали. Слышу твердо, нет, мама, нет, тебе нельзя. Я проморгала удивленно, почему? Там сцены разные, тебе нельзя. Я с возмущением, Сева, мне сколько лет? А сама подумала, кто кого пикает, интересно. Но следующая мысль была, за сына можно успокоиться. Яночка, сложная арифметика. У нас в институте новая секретарша. Заходим к сотрудникам с букетом роз в приемную, поздравить директора с днем рождения. Спрашивают, Яночка, а сколько Евгению Михайловичу лет исполнилось? Эффектная Яна крутанулась на компьютерном кресле, округлив подкрашенные глаза, выпалила. Не знаю, сейчас посчитаю. Берет калькулятор размеров с портмоне и минуты две стучит пальчиком по кнопкам. Широко улыбаясь, сообщает: 39. Сбой факса. Вхожу в приемную забрать переданный для меня на факс электронный адрес. Спрашиваю: Яночка, для меня не было факса? Нет. Яна говорит, не отрываясь от экрана монитора: ты уверена? Ничего не было. Только сбой факса. Я в мусор выбросила. Покажи. Двумя пальчиками с длинными яркими ногтями Яна выуживает из вороха бумаг обрывок факса. Вот смотрите, и я вижу мой имейл. Головоломка. Яна пишет с резким наклоном влево. Так дети рисуют траву. Когда первый раз увидела исходящий номер на своем сопроводительном письме, долго всматривалась, что это. Теперь терпеливо прошу: Яночка, здесь должны быть цифры. Постарайся. Что вы, Елена Евгеньевна, я умею. У меня два почерка. Я напишу вам хорошим. Такая правдивая история. Правдивая история. Я запрыгнула на площадку новенького с высокими сиденьями 32-го рейса автобуса. Черно-зеленые, как майские жуки, в городе теперь такие почти на каждом маршруте, по 75 копеек. И тут же сердце ёкнуло, в салоне стояла Женя. Я увидела ее красный революционный шаровар, алую ленту, туго стянувшую на самой макушке пучок волос и улыбку на тонких губах. Ничего хорошего для меня эта встреча не предвещала. Женя сладким голосом наставляла скучающих пассажиров. Темы у Жени были две, зато от них она не отклонялась, как от генеральной линии, уже много лет. Это высадка грецких орехов на каждом кубометре свободного пространства, это Рина Мова. И если на первой народ ухмылялся, то на второй держались нейтрально. Жениной мгновенной реакции можно было позавидовать. Почти не меняя интонации, она громко запела. «Ом суди шла в этот напоэтка Украины, ее вирши друковалася». Ретироваться было поздно. Двери захлопнулись и отрезали меня от спасительной свободы. Граждане, пассажиры заерзали, оживились, заулыбались, послышались реплики. И только теперь я заметила, что все пассажирские места были развернуты к средней двери. Я была в эпицентре. Избежать было некуда. Медленно и очень благоговейно подплыла кондуктор. Еще ни разу в жизни меня не величивали с таким уважением. Мелочь я, конечно, рассыпала, зато румянец позора на щеках был вписан на наклоны в поисках монет. Женя вошла в раж. В ее исполнении становилось уже всемирно известной. Еще пару остановок, и очередь выстроится за автографом на автобусном билете. Но мы плавно спружинили института металлов. Моя остановка. И я выскользнула на свободу. Женя, свесившись с подножки, кричала мне вдогонку: «Это тебе не кораблевник! Вон сколько слушателей!» И еще что-то про орехи. Начальник, выглянув в окно, замечает: по улице идет бывший подчиненный, выгнали за воровство, а бумажки в урну бросает, говорит он задумчиво. Теперь у меня тут еще есть цикл детских. Валик, 4 года. Сидит на диване. Одна нога в колготках, а другая еще нет. Говорит серьезно: ты белая, а я красная. А то меняет интонацию. Ты красная, а я белая. Спрашиваю: какие буквы в слове маршак? Назвал. А кто такой маршак? Ты знаешь? Маршак – это Пушкин. После купания долго причесывался, уложила спать. Через 10 минут рев. Что случилось? Волосы поломал. Увидел фотографию, где мама и папа, и спрашивает: а где я был? Тебя еще не было. Нет, я когда-то был. Обиделся, не поверил. Ходили передвижной зверинец. Молча, завороженно рассматривал зверей. По дороге домой разговорился про оленя. У него дерево на голове, про дикобраза, как веник. Проходим мимо каштана. Говорю: смотри, у каштана цветочки отцвели уже. О, теперь получился тополь. Ванная плаксила. Ты намокрила меня. Проводит по мне рукой. Сейчас тебя намокрю. Валик, чем отличаются девочки от мальчика? Девочки бантики носят. А еще мальчики бывают королем, а девочки принцессами. Нет ни одной скамейки переобуться. Говорит, лавочки нет ни разу. Говорит, когда я буду оператом, а кто такой оператор? Матрос такой. Спрашивает, а когда я вырасту, какие вы с папой будете? Как бабушка Маня. Ну, тогда покажите мне, где цирк и зоопарк. Бабушке Мане 91 год. Приходит из садика. Я на занятиях 12 раз подтянулся. Молодец. А кто больше всего? Андрей. Он в подготовительной группе, ему уже 6 лет. А сколько раз он потянулся? 5. А ты сколько? 12. Есть луна и лунец, маленький такой. Рассказывает сказку. Жили-были король и королева. А кто такая королева? Это ферзь. Луна кажется маленькой, как лампа. Она большая, как комната. Смотрит на червяка в яблоке. Ага, если его съесть, то внутри вырастет дерево. И на нем будут червяки. Откуда мир взялся? Что, из животика великана? Настя, Настя упала с лестницы. Ты где ударилась? Везде. Мы с Настей поссорились, и она пошла в ванну. Заглядываю через 5 минут. Сидит, обхватив руками колени. И говорит, я так обидно купалась. Смотрит на фотографию нашей семьи. Мы как матрешки. Отчитываю, что пришла домой грязная. Будешь на даче пачкаться, а здесь будь чистой. Она смотрит на меня из-под бровей, а потом говорит, жизнь есть жизнь. Говорю, ты же старшая сестра. Нет, я подготовительная. Так, еще у меня есть тут из другой немножко оперы. Значит, я там записываю сейчас всякие разные гриндавальские истории. У меня есть немножечко, я прочитаю «История животных». Тут уже совсем правда и совсем нету юмора. Если там еще был, мы бы не смеялись. Поэтому можно считать, что там тоже не было. Так, «История животных». В Индии и Непале диких животных можно встретить на улицах, рядом с человеком. Они там живут, питаются, плодятся. Собственно, дикими их уже назвать после этого трудно. Скорее, они ничьи. Крыса. В отеле «Читракут» во Вриндаване в нашем номере жила с нами крыса, рыжая, узкохвостая. Она была хлопотливой соседкой. Прежде чем зайти на кухню, где она обитала, в норе под мойкой, мы стучались в дверь, тук-тук-тук, давали крысе минутку, если она не у себя сбежать. Она лихо утянула наше вафельное полотенце, когда мы пытались им закупорить дыру. В номере, кроме дощатых кроватей, которые больше напоминали примитивные нары, все было из крошки мрамора, стол, подоконник, полы. Когда на улице 40, камень приятно охлаждает помещение. Как небольшая крыса забиралась на высокую полку с пропитанием, непонятно. Уступов никаких я не видела, была стена. Воровала она у нас в основном зеленые орехи, на которые мы махнули рукой и выделили ей, как ее долю. В конце концов, мы с ней примирились. Она прогрызла несколько хлопковых вещей, но это еще в самом начале. Потом из кухни мы ее не выпускали и били, чтобы дверь всегда была закрыта. Интересно, что у входа в отель стояла 20-метровая расписная, как матрешка, глиняная статуя слоноголового Ганеши, а рядом маленькая скульптура мыши. Божество Ганеши всегда изображают с этим животным. В Индии, потому какое животное находится у входа в храм, можно понять, чью честь оно воздвигнет. Например, если бык Шиви, крыса Ганеши, птица Вишну. Попугаи. Попугаи Вриндавана – особый народец. Еще тот. Огромные, цвета весеннего салата, они сливаются с кроной высокого дерева ним, растущего на поляне отеля Мити. Когда вдруг охапка листьев срывается с ветки, ты видишь крылья. Мы, это небольшая группа русских, устроились на свежей травке в окружении кустов жасмина и тамариска в час, когда солнце уже близко к закату. Махараджа пропел баджан и стал читать лекции по Шримад-Бхагавата. И тут началось. Сначала парочка салатных вылетела в разведку. Сделав низкий круг, они возвратились и снова над нами, резко туда-сюда, и так несколько раз. И вдруг дерево взорвалось, начался неописуемый гвалт и крики. Махараджа смеется и говорит, это они подслушивают, шпионы. Потом будут другим рассказывать. В то же самое время, слева краем глаза, замечаю небольшого бурундука, сбегающего так тихо, как и снег не идет, по стволу тонкого деревца вниз. Это его три яркие черные полоски по спине мелькнули. Тоже слушал. Так, ну еще, наверное, про крокодилов. Смеются. Да, крокодилы. Нас подняли очень рано. В этот час птицы особенно голосистые. Солнце мягкое, не агрессивное. На стареньком ржавом с открытым кузовом уазике нас отвезли к тихой речушке. На поверхности воды плавали круглые розетки аквариумных растений. Проводник что-то сказал на своем тарабарском языке. Перевели, едем к крокодилам в гости. В этот час те мирно лежат у реки. Время еды еще не наступило. И тут же заботливо нас заверили, питается этот вид лишь рыбой. Длинные узкие каноэ вмещали по 6 человек. Мы расселись, странные скамейки, сиденье плюс спинка, без ножек. И под тихий плеск весел стали медленно скользить по воде. Вода была так близко, что можно было водить рукой по зеленоватой теплой мути. Проводник что-то пристально высматривал в траве. Вдруг резко вскинул руку, указывая на нечто нами еще незамеченное. Прошелестело. Крокодил. Серо-бурые зеленые малыш, извиваясь медленно, сползал по тропе. За утреннюю прогулку мы увидели еще несколько взрослых особей, полновесных, длинных, лежащих совсем неподвижно. Из-за этой их неестественной неподвижности и мелькнуло в голове чучело, что ли, и все вдруг стало похоже на детскую игру. Но разочарования не было, река была реальной. Время у меня хватит? У меня еще 2 осталось. И все. Змеи, ну ладно, про змеи. Змеи-ящерицы. Змей в Индии не встречала. А вот в Пакистане, у входа на птичий рынок, видела на невысоком стульчике, торговал странным добром усатый старик. На столике посередине лежал завязанный мешок с живым товаром. Тут же убитая змея жарилась на сковородке, а рядом можно было приобрести маринованных банках. Он периодически доставал из мешка извивающуюся змею, прижимал пальцем ее шею и снова прятал. Рядом стояло несколько зевак. Не видела, чтобы кто-нибудь торговался и покупал змей. Ящерек в этих краях много. В отеле они обычно облюбовывают картины на стене и не отбегают далеко, имея возможность в любой момент к отступлению. Меня всегда пугало, когда такая гостья мелькала в ванне, с той привычки вздрагивала, хотя знала, что они совершенно безобидны. На вид они все какие-то ненастоящие. Может, из-за того, что разноцветные и чешуйчатые, с верами на макушках, смешные. Я таких резиновых в игрушечном магазине видела. Ну, наверное, хватит. Еще у меня там осталось несколько. Все, время уже. Спасибо. Значит, следующий у нас будет выступать Верховский с Богом Александр Толбер. Нет, подожди, пока он готовится, я хочу несколько слов сказать о Саше, потом стишок маленький, стихотворение. Ну, уважаемые товарищи, известно, что во Вселенной есть черные дыры. Одна из таких дыр, одной из такой дыр является город, из которой приехал Александр, это Краматорск. Дыра дырой вообще, дальше, по-моему, только... А я что сказал? А я что? Ну, а говорится, это все рядом, это одно и то же, даже на одну букву. Вот. Я хочу сказать, что в такой глуховане можно просто свихнуться, но человек не свихнулся, пишет стихи и даже работает в жанре юмора. Ну, это тот самый случай, о котором говорят, а, он еще и смеется. Вот, попросим его к микрофону, которого нет, но перед этим я хочу сказать вот что. Одно маленькое стихотворение. Нет, не стихотворение, вот. Лена только что упомянула Никиту Михалкова, это в качестве перебивки. Вот. А совсем недавно здесь выступали скульптура эта. Какая связь? Вот. Так вот, прости Господи, в этом же заведении выступали скульптура и зачитывали свой, опять-таки, прости Господи, манифест. Так что манифесты здесь звучали. А вот открытых писем еще не было. И вот, вспоминая Михалкова, я хочу сказать следующее. Не так давно в России прошла избирательная кампания, выбрали вполне определенного человека, в котором уже никто не сомневался с самого начала. А до этого было лизоблюдское письмо трех. Была банда четырех, а письмо трех. В соавторы входили Никита Михалков, Зураб Церетели. И вот на страницах журнала «Крокодил» вышло открытое письмо российской интеллигенции. Это в духе сегодняшнего выступления. Оно «Крокодил». Очень маленькое, я вам его зачитаю. Можно? Да. Вот. Я так полагаю, что никто из вас его не слышал. А потом выступит Саша, и пойдем дальше. На тему крокодилов, я понял. Нет. А на тему юмора. Письмо вполне серьезное. Письмо российской интеллигенции. Представителям интеллигенции, президенту Российской академии художеств Зураба Церетели, вице-президенту ее же Таиру Салахову, президенту Российского фонда культуры Никите Михалкову, товарищи интеллигенты, от имени более 65 тысяч художников, живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного, театрально-декорационного и народного искусства, вы написали открытое письмо многоуважаемому президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, чтобы он остался с вами на третий срок. С творческим энтузиазмом и низким поклоном вы сообщили президенту, что он достиг небывалых успехов во всех сферах человеческой деятельности, привел в движение тяжелые жернова стабильности и прогресса, необычайно повысил авторитет России во всем мире, стал лучшим другом российских интеллигентов и их культуры. Под непосредственным руководством Путина, подразумеваете вы, искусство наше растут рекордными темпами, как надои у коров. Особенно остро это чувствует творческая молодежь, которая серьезно относится к будущему России, немыслимому без вас, как президента нашей страны. Дорогие товарищи, выражая от своего имени мысли других людей нашей страны, вы, вероятно, исходили из того, чему учил вас в свое время бессмертный вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин. Интеллигенция – мозг нации. Отвечу вам его же словами. Вы не мозг нации, вы говно. Слово предоставляется Александру Толберу. Качественный журнал. После такого прекрасного представления. Дело в том, что я немножко хочу про красноармейцев сказать. У красноармейцев вообще это западные ворота Донбасса. А еще и жемчужина. Угольная жемчужина. Ну, это у нас так сильно. Да. Ну, я вообще-то больше как бы по стихам. Специалист. Поэтому я, нет, но я немножко пару стихов прочитаю, потом перейду к прозе. Значит, это такой стих с комментарием, так что он немножко прозаический. Про Семена Семеновича, Петра Петровича и их жен. Начинается так. Встретились два закадычных друга. Семен Семенович сказал «Окей». Петр Петрович ответил «Класс». Семен Семенович сказал «Налей». Петр Петрович ответил «Сейчас». И пошло-поехало. Семен Семенович сказал, давай, на, раз, два, три, и пошел отсчет. Потом добавил, закусывай. Петр Петрович сказал, еще. Он знал толку выпить. Семен Семенович сказал, люблю. Он тоже любил выпить. И вздрогнул кожей синюшных щек. Это сказал Петр Петрович, плюс. Семен Семенович сказал, еще. Петр Петрович сказал, ух ты. Он понимал, что главное тут. Он понимал, что главное точно держать расчет. Но другу его уже было не до расчета. Семен Семенович уполз в кусты. Петр Петрович сказал еще. Прошло около часа. Семен Семенович храпел в слюне. Петр Петрович сказал про счет. Петр Петрович сказал, а мне еще. Семен Семенович смотрел в черту. Петр Петрович открыл им счет. Петр Петрович кричал, налей, налей еще. Он вошел в раж и выйти из него уже не мог. Под вечер друзей нашли их жены. Тамара Тамарна сказала, вот, Елена зашлась. Опять. Тамара Тамарна сказала, скот. Елена ругнулась, ать. Тамара Тамарна сказала, тьфу. Елена, молчу. Семен Семенович ответил, фу. Петр Петрович сказал еще. Оба были в неменяемом состоянии. Вот, все. Чуть громче. Громче. Ну, если можно, я еще одно стихотворение, а потом перейду к фразам. Если уж стихи, так хоть погромче. Называется «Ноябрь». Стихотворение вышло из строчки Леонида Борозенцева, значит, уже ноябрь. Вот, значит, уже ноябрь, опытный фарисей. Захаживал на птице фабрики, позвал за собой гусей, кур и других домашних птиц и вообще животных. Коровы летят над пашней, в краях, где луга добротные. Собаки летят над лесом, обугленным или грязным. Оставшимся соболезнуют, вы не летите разве? Летят над погостом кони, и с ужасом попик местный от перепоя стонет. Крестит их, крестит. Свинарка кричит, куда вы? А свиньи, подмяв деревья, залетают аэроплавно. И сверху бомбят деревню. А ну вас к чертям безмозглым, скотник Степан Петрович колотит руками воздух, он тоже лететь настроен. Всем хочется стать птицами, найти для полета силу, чтобы не удавиться в этот ноябрь бескрылый. Здесь нет ни луны, ни солнца, никто здесь не жнет, не сеет, выбора нет. Придется следом лететь за всеми. Ну, а теперь я перейду к своим спичечным рассказикам, как я их называю. Спичечные рассказики. Подслушанный разговор. Я подслушал их разговор. Они шептали о том, что скоро все кончится. Я не понял, что значит все, но не было оснований им не верить. Одиночество. Одиночество подсказало ему способ действия. Он заказал визитки со своим адресом, но без фамилии, так он решил. И вышел вечером на городские многолюдные улицы. Незаметно он опускал визитки в карманы прохожих. И делал так с полгода, пока однажды, придя домой, не обнаружил в кармане своего пальто чужую визитку. С адресом, но без фамилии. Так встретились два одиночества. Палач. После первого успешно оконченного дела палач написал письмо домой. Начиналось оно словами. «Матушка, можешь меня поздравить? Наконец-то я вышел в нелюди». Князь Рюрик. Князь Рюрик решил построить что-нибудь этакое, чтоб запомнили. Он въехал на гору на вороном мерине, собрал соратников и приказал. «Здесь будет хлам». Ну, приказ есть приказ, соратники удивились, но засыпали гору хлама. Рюрик потом долго злился и вопил. Дулаки, пледулки, дегенераты. Он не выговаривал букву «Р». Сила ума и сила глупости. Это спичечный рассказ в двух частях. Часть первая. Сила ума. Мичурин очень хотел поумнеть. Однажды он подсмотрел, вокруг которой яблони бродит Ньютон, дождался ночи и спер с яблони все плоды. Пошли годы мучительных экспериментов по улучшению мыслительных способностей ньютоновских яблок. Наблюдалась обратно пропорциональная последовательность. Чем больше шишек появлялось на мичуринской голове, тем меньше оставалось в ней места для разгула мысли. И тогда друг Лысенко посоветовал коллеге Мичурину скрестить яблоню с арбузом. «Ну, конечно», — воскликнул Мичурин, — «сила удара будет равна силе мысли». Часть вторая. Сила глупости. А чтобы увеличить силу удара, плод яблока арбуза Мичурин прирастил к эвкалипту, одному из самых высоких деревьев земли. Вызревший плод сорвался и так врезал Мичурина по башке, что ее вместе с ним из сотрясения мозга перевели в реанимацию, где Мичурин и понял, что сила удара равна не силе мысли, а силе глупости того, кому этот удар достался. Сон зэка. Спит зэк, снится ему сон, эротический. Входит в его камеру нечто странное, непонятного пола. «Ты кто такой?» – недоумевает зэк. «Я твое уголовное дело», – отвечает нечто. «А почему в таком виде?» «А потому что возбуждено, дорогой». Ревность. «Паразит, негодяй, идиот, где тебя всю ночь щепки носили? Я вся извелась, глаз не сомкнула, валерьяновый корень беспрестанно жую, а тебе и дела нет о столов?» «Да на охоте я был, на охоте, ты же знаешь, за змеем охотился». «На охоте он был, врешь, я же знаю, что врешь, неделю как от отца ушли, а ты уже по бабам пошел, зараза такая, бабник проклятый». «Во-первых, не ушли, а твой распрекрасный папочка нас выгнал, между прочим, из-за твоей беспробудной глупости. Он такой же мой папочка, как и твой. А во-вторых, подумай своей башкой, какие бабы, откуда здесь бабы, Ева?» Лаура, это тоже такое в двух частях поставить. Часть первая, Франческа и Лаура. «Ах, Лаура, как я вам завидую, жить рядом с таким человеком, с таким величайшим мужчиной, вы должны быть так счастливы». «Я? Ну, не знаю. Ведь ваш муж гений. Угу. Он обожает вас, вы обожаете его. Сколько прекрасных стихов он вам посвятил. Вы наверняка их все наизусть знаете. Кого?» «Ну, сонеты его безграничной любви к вам». «А, стишки, ну да. Он, старый хрен, столько бумаги на них изводит, что просто разорение одно. Зато на туалет на экономии выходит». «Ну да ладно, некогда мне тут с вами лясы точить, у меня вон хозяйство не кормлено. От этого писаки помощи-то никакой». Часть вторая. Лаура и Франческа. И Лаура, прихрамывая на левую ногу, кося по сторонам выцветшими следящимися глазками и ковыряя сопливым носу немытым пальцем с обгрызенным ногтем, величаво удалилась в сторону скотного двора. Ласковое весеннее солнышко подрумянивало ее избитая оспой, сморщенное старческое личико, а ветерок играл тремя последними волосинками, выбившимися из-под застиранной косынки. Вскоре издалека донеслась ее витиеватая брань, адресованная то ли ленивому Борову, то ли непутевому мужу Франческо. Казанова. Заметил Казанова в трактире одинокую симпатичную девицу. Подсел к ней и представился. «Здравствуй, Казанова я». «Здорово, козел старый», — как-то недобро ответила девица. Инопланетянин. «Пришел ко мне инопланетянин и говорит: я инопланетянин». «Удивил», — говорю, — «я тоже инопланетянин по отношению к тебе». Он вздохнул. «Да», — говорит, — «все мы инопланетяне, даже спихно как». У меня еще есть ручку. Да, ворота далеко. Скрипт я пытаюсь. Ну что-то получается такое сипение. На последний скрип надо что-то такое. Интересно, а тут интересно, как всегда. Самая правдивая правда. Один человек вышел на площадь и заорал. Просто так заорал, ни о чем. Сдал какой-то громкий, нечленораздельный звук. Сначала люди от него шарахнулись, а потом вокруг собираться стали. «Ты чего, мил человек, голосишь-то?» «Не знаю, просто поорать захотелось, всю правду выкричать». «А в чем же правда твоя?» «Да кто же ее знает? Правда, она и есть правда. Просто правда и все. А вот если я вам чего-нибудь говорить начну, тогда это уже ложь будет». Человек опять завопил. А люди подумали: а ведь действительно он правду орет, значит, можно ему верить. и поверили они, и к нему присоединились, и тоже орать принялись. У каждого была своя правда. Город Красноармейский, я его не путаю, с Краматорском, Александр Толбер. И следующий... Что? Да, ворота. Игорь Гончаренко. Перед тем, как он выступит, я хочу сказать о нем два слова. Знаете, когда умирают старики, это печально, ну, это закон времени, уходят, приходят. А когда умирают дети, ну, это ужас. И вот журнал, в котором я работал, журнал под названием «Что новенького», он умер, ну, младенцем, ну, сколько, полтора годика. Вот. Я там работал под руководством Владислава Эдуардовича Просевичуса. Вот. И однажды мы задумали страничку юмора. И стали искать дончан, которые пишут в этом жанре. К сожалению, оказалось значительно больше тех, кто об этом говорит, чем тех, кто в этом жанре работает. И вот я случайно надыбал на пожарного по фамилии Игорь Гончаренко. Ну, я так сразу скептически, по-снопски отнесся. Ну, что там, Донецк там, ну, кто здесь? Ну, Арканов там, а это не Арканов. Ну, этот там, а этот вообще там. Но когда я взял в руки его рассказы, вот, я буквально его вперед заталкивал, чтобы он не слинял, в редакцию журнала «Что новенького». И так на страницах нашего скоропостижно скончавшегося журнала появились рассказы Игоря Гончаренко. И, по-моему, это очень здорово. И перед этим малюсенькое стихотворение. Стихотворение Вадима Жука с малюсеньким эпиграфом совершенно другого писателя, живущего на другой стороне земли, Джонатана Фойера. Кто читал «Полную иллюминацию», тот эту книгу хорошо знает, наверное, полюбил. Юмор – это единственно правдивый способ рассказать печальный рассказ. И вот само стихотворение, которое я хотел бы привести. Одного из самых остроумных людей России. Стихотворение такое очень печальное, но оно очень... Вы сейчас все поймете. Называется стихотворение «Хлебников степь отпоет». Чем там, придумай, ботаник, заросшая балка? Где там, подумай, заулок, шакал или крот? Так и сказать, умирая, как хлебников жалкий, степь отпоет. Малое лето поэта и близкое лето, бегая пеночка, бедное гнездышко вьет. Где оно счастье быть нищим, раздетым, отпетым, степь отпоет. Не полногруда, костиста, степная русалка, ей лишь изнамо, где горькие слезоньки льет, льет на могилку, где прячется хлебников жалкий, степь отпоет. Что тебе дать? Ни души, ни полушки, ни строчки. Кто бы лихой да убил бы, никто не убьет. Длись, моя ночка, от кочки, до точки, степь отпоет. А сейчас меняем пластинку, и Игорь Гончаренко. Известный донецкий пожарный, очень талантливый. Ну, можно я тут пару слов скажу, немножко если о себе, браки, если вы не против. Ну, в принципе, писать начал юридическое давно, публикуюсь, наверное, с 2001 года. Вел рубрики в журналах, если знаете, «Кольцо смеха» санкт-петербургский. Долгое время мы вели рубрику пародии с известным московским журналистом Александром Мешковым. Значит, печатался в санкт-петербургском журнале «Вокруг смеха» постоянно. Ну, очень горд тем, что рассказы мои публиковались в «Одесском фонтане». Куда очень тяжело, в принципе, было пробиться, потому что юмор специфически отличается от других изданий, я на этом сам убедился. Являлся автором горловской игры журнала «Брейн Ринга», «Что, где, когда». В киевском «Перце» нашем печатаюсь, киевских «Весели Висти». Шупаряджилище? Да. Они видоизменились. «Весели Висти», кстати, уже тоже изменились, они умерли. И сейчас просто «Вести» стала газета. Но они все равно держат страничку юмора. Тоже вот общаемся, пытаемся. Я просто вас поддерживаю, и коллег, которые читают немножко поддержку, потому что вот наши коллеги выступали. Все сидят, смотрят, да им тяжело. Я сам, вот, мне тяжело выступать, потому что я пишущий. Я тоже не читающий, так скажем, автор. Я больше пишу. Я писал для наших, донбасских тоже ребят, для ребят с Константиновки. Ну, я для них писал рассказы, сам я их не читаю. Поэтому, если что-то мое чтение будет, ну, может быть, не так, вам не понравится, прошу это учесть. Я вот хотел подобрать что-то для вас. Ну, прочитаю и на ваш суд вынесу такие короткие рассказики. Но я попроще взял, то есть, то, что должно именно восприниматься на суд. Вот просто замечательные авторы читают, но это надо... больше самому читать, я считаю, все-таки. Они воспринимаются тяжеловато тогда. Ну давайте вам такой рассказик, это тоже вокруг смеха я публиковался, я прочитаю. Улыбнитесь, вас снимаю. Возвращаюсь как-то поздним вечером с работы. Вдруг из темноты двое мужиков вылетают и сразу ко мне. Быстро гони сюда кошелек, говорят, а то мы за себя не ручаемся. Я присмотрелся. Рожи у них не бритые, пижамы полосатые. У нас на поселке такие вроде не тусуются. На всякий случай спрашиваю. Вы откуда, ребята? Тот, что повыше мне говорит. Ты, дядя, поменьше баклань. Не видишь, мы только из камеры. Точно. Как же я сразу не догадался. Видать, телевизионщики из скрытой камеры. Ну, я, понятное дело, обрадовался. Кошелек им сразу додаю и спрашиваю. Снимать будете? То, что поменьше, посмотрел на меня снова удаловые слюны. Да что тут снимать? На тебе же старье одно. Мне обидно стало. Если бы меня заранее предупредили бы, я бы куртку кожаную одел и туфли поновее. Эти между собой переглянулись удивленно. А то, что повыше, сзади ко мне подошел и говорит. Можете его на всякий случай совсем отключить? Ну все, думаю, обиделись. Сейчас камеру выключат и пойдут соседи снимать. Снимаю с руки часы. Вот, говорю, совсем забыл. Извините, что не Rolex. А сам потихоньку в дальние кусты рукой машу. Видеооператору. Тот, что пониже, что-то совсем разозлился. Ты кому это сигналы подаешь, сволочь? Попишу, порежу. Какую-то железяку мне под нос суют. Микрофон, наверное. Я наконец-то смекнул, что он тут-то у них из-за главного. Режиссер-постановщик. Возьмет еще и правда кадры со мной из передачи вырежет. Я так широко ему весело улыбаюсь и понимающе подмигиваю. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Тот, что повыше говорит. Ежели ты своими гробалками махать не перестанешь, то ты у меня сегодня в морозильной камере улыбаться будешь. Смотрю, они часы в кошелек забирают и ходу. Я им вслед кричу. Ребята, когда же вы меня в скрытой камере показывать будете? Они мне не оборачиваясь. Извини, дядя, но мы в другой программе работаем. Бремя денег. Теперь вот сижу каждый вечер перед телевизором. Те двое уж очень, видимо, смешили. Потому так и не сказали мне, когда же они все-таки будут показывать. Может, покороче тогда совсем? Не, ну до точки совсем не нужно доводить. Ну давайте я вам прочитаю «Свадьба», но она чуть-чуть длиннее, может быть, повеселее будет. Я попытаюсь, если поддержите. Это тоже, это как вот из жизни мы все пишем. Это я был на свадьбе у моего брата, и вот как-то в процессе свадьбы родился этот рассказик. Тоже он печатался в Петербурге. Ну, в Петербурге понравился, я не знаю, как Денис. Посмотрим по реакции по вашей. Ну, просто я, может, плохой чтец. Заранее извиняюсь. Свадьба называется. Какой у нашего народа самый веселый праздник? Правильно, чужая свадьба. А почему чужая? Да потому что на своей свадьбе обычно не до веселья. Только и гляди, чтобы гости со столов посуду на память о молодых не умыкнули, да харчи про запас кармана не рассовали. Вот недавно вас смотрели, она такая свадьба была. Славка со второго этажа женился. Ни одна из сторон, гряд лицом, ударить не желала. Все по традициям делал. Брат невесты работает каким-то начальником в исправительной колонии. Он за ночь весь дом колючей проволокой обнес и ворота на въезде поставил. Сидит перед ними, выкупа дожидается. Откуда ж ему было знать, что Славкин брательник проходчиком на местной шахте работает? Подкоп сделали с точностью до сантиметра. С выходом прямо в подвал невестного подъезда. А на лестничной площадке соседи выстроились, жениха с дружком дожидаются. Меньше 30 за нашу Леночку и не предлагайте. Дружок молодец не растерялся и в ответ. 20 и не заходим в квартиру. Тут пьяный сосед неожиданно к торгу подключился. Предлагаю всем по 150 и пусть приз остается у родителей. Жених даже торговаться не стал, бутылку в студию. Потом всем подъездом все же уговорили невесту забрать бесплатно. Мамаша даже доплатить за срочность обещала. В ЗАГСе тоже без приключений не обошлось. То, что жених не богатырь, от родственников, собственно, никто и не скрывал. Но когда обручальное кольцо пришлось ему только в пору на худосочную шею, среди гостей поднялся ропот. Но Славкина мать молчать тоже не стала. Мы поди тоже не дюймовочку свою семью берем. На вашу Ленку 3 свадебных платья в одну сшивать пришлось. Так что мы квиты. Увеселительная часть мероприятия проходила в заводской столовой. Приглашенный тамада сразу рьяно взялся за дело, громко представляя родственников молодых. Но едва он перешел к бабушке невесты, как неожиданно сорвал голос. Будучи настоящим профессионалом, Тамада не растерялся и тут же перешел на сурдоперевод, активно двигая всеми членами своего артистического тела. Мнения гостей о трудовой биографии старушки разделились. Немногим удалось догадаться, что бабушка в молодости была передовой дояркой и активно занималась спортивной греблей. Потом наступил самый ответственный момент. Гости подарки молодым дарить начали. Поначалу всеобщее умиление вызвал подвыпивший мужичок в черном фраке, который несколько раз порывался к банке с деньгами и заталкивал туда бумажные купюры. Подлым донайцем оказался двоюродный брат невесты, местный фокусник-иллюзионист. Он, зараза, каждый раз клал в банку червонец, а сам оттуда незаметно два выуживал. Ну, его арифметики наши тут же мужики от кассы не отходя и обучили. Затем тамада конкурсы проводить начал. Подруге невесты выпало нелегкое задание – перекатить руками куриное яйцо дружку из одной штанины в другую. То ли оно битым оказалось, то ли она там яйца перепутала, но посредине процесса у дружка и ширинки на пол все потекло. Тамада еле-еле отбился от мужиков, желающих тоже в этом шоу поучаствовать. В самый разгар веселья один из гостей туфель новобрачный украс решил и под стол полез. Но дружок жениха стрельный воробей оказался. Он еще после обручения туфли к ногам невесты скотчем примотал. Для верности хотел еще это дело моментом закрепить, но оказалось, что у жениха на клей аллергия. Новобрачная не успела ни удивиться, ни доживать бутерброд с икрой, как подхваченная за ноги неведомой силой скрылась под свадебным столом. Когда она, пересчитав затылком все неровности облезлого паркета, вынырнула в платье уже мышиного цвета в противоположном конце зала, удивились уже гости. И по ошибке опять поколотили несчастного иллюзиониста. Между первым и вторым столом, когда гости активно плясали, затаивший обиду фокусник незаметно подсыпал водку слабительное. После этого начался массовый отток народа из-за свадебного стола. Фактически между обеденным залом и общественным туалетом установилась бесперебойная прямая линия. Самые стойкие из гостей для конспирации еще пытались выдавать по ходу движения замысловатые танцевальные па, но судя по наполнившему зал зловонному запаху, делали это совершенно напрасно. Коварного иллюзиониста опять поймали, но бить его уже ни у кого не было ни сил, ни возможности. Свадьба эта так навсегда и осталась у нас в памяти меткой кем-то окрещенная, как большая, извините, война. Скоро в нашем доме опять намечается праздник. Серега с пятого этажа женится. У него мать в ЗАГСе уборщицей работает. Так что можно не сомневаться. Все свадебные традиции опять будут соблюдены. А это значит, что у нас опять будет повод для веселья. Народу ведь без него никак нельзя обойтись. Особенно в это тяжелое время. Ну, в принципе, я могу закончить. Как? Ну, я смотрите. Ну, давайте я еще про МЧС, потому что я работаю в МЧС. Я буквально две-три коротеньких замечания. Может быть, у нас, кстати, на юмор немножко реагируют. В МЧС не очень. Я эти рассказы публиковал в журнале «Пожарный диспетчер», если такой жал все украинский. Но наши руководители немножко обиделись. Решили, что я немножко МЧС тут показал в свете. Ну, я считаю, юмор, он везде юмор. Надо главному пожарнику Ющенко. Да нет, главный пожарник был не Ющенко. А Шуфрич, наверное, да? Нет, Юша, когда он шутит. Да, ну, это просто 2-3 коротенькие. Это, значит, называется «Веселые вести» из сайта в МЧС. В городе Семенчук в рамках акции «Герой-спасатель года» в Центральном парке планируется установить рядом с фигурой писающего мальчика монумент пожарного, выполняющего аналогичную функцию. Местное руководство МЧС уверено, что соотношение форм и, главное, размеров безусловно подпособствует росту авторитета и популяризации профессии спасателя. К тому же, в случае загорания, монолин всегда можно будет использовать по прямому назначению. Очередная чрезвычайная ситуация возникла на одном из объектов Министерства обороны возле села Бобровники, где сегодня ночью загорелся склад с артиллерийскими снарядами. Как заверили представители Минобороны, поводов для паники и общественности нет. Ситуация находится под полным контролем военных, все идет согласно разработанных планов. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать пожарное хранилище взрывчатых веществ и затопления армейского арсенала. Никак не могут завершиться пожарные учения на Никитовском ликероводочном комбинате. Вот уже третьи сутки администрация ведет поиск звена газозащитников МЧС, исчезнувших при проведении тренировочных занятий в разливочном цехе предприятия. Спасатели категорически отказываются добровольно покинуть цех, поддерживают отношения с окружающим миром при помощи радиосвязи, и только периодически просят писателя на помощь дополнительные силы. Очередную награду получил полковник Василий Дубов. Только благодаря самоотверженной профилактической работе возглавляемого им отдела в Донецке в прошлом году удалось вновь избежать цунами, землетрясений и извержений вулканов. В Новоаварском районе при получении взятки от инспектора Роспошнадзора задержан местный предприниматель Чесноков. Что толкнуло бизнесмена на этот неадекватный поступок, не может пояснить ни сам Чесноков, ни инспектор, ни следователь, ведущий это крайне запутанное дело. И вновь гремят взрывы на складах Министерства обороны возле печально известного села Бобровники. Представители Минобороны заверяют общественность, что это взрываются банки с просроченной армейской тушенкой. Над населенным пунктом временно прекращены любые воздушные передвижения, так как в небе были замечены жестянки с протухшим горохом класса «воздух, земля, воздух». Тогда все. Спасибо за внимание. Перед тем, как объявить следующего артиста, следующего мастера, исполнителя своих произведений, я хочу, адресуясь к Игорю Гончаренко, вспомнить, что 6 или 7 кораблевников назад я подслушал, у меня уши есть, я не слушаю, я подслушаю, вот такой я человек, подслушал такой разговор в стенах этого заведения. Ну и как вам мое творчество? Творчество, спрашивает один автор, а другой ему отвечает, мне ваше творчество понравилось, а особенно все. Вот. Переходим к другому, к следующему товарищу, который у нас будет выступать. Это Станислав Медовников. Но перед этим я хочу сказать одну вещь. Человек... уникальный человек, который заживо был внесен в пантеон. Заживо, при жизни. Удивительно. Сейчас я все объясню, о чем я хотел вам сказать. Вот у меня книга есть. Вот. Но перед тем, как я расскажу, что это за книга, я хочу сказать, что недавно в возрасте 50 номеров умер один из лучших, пожалуй, лучший юмористический журнал. Точнее, иронический, он так и назывался, иронический журнал Михаила Жванецкого «Магазин», потому что людям ближе юмор массовый, а этот юмор был очень высокого качества, и люди, говоря жаргонными словами, просто не догонял. И вот прошло 50 номеров журнала «Магазина» на обложке, 50-го номера в черной рамочке было написано «Магазин закрывается». Так вот, за время существования этих 50 номеров там были впервые опубликованы Бенедикт Ерофеев, первые рассказы Валерия Попова, рассказы впервые были опубликованы, некоторые рассказы Валерия Попова, впервые был опубликован неизвестный Илья Арнольдович Ильф. Кстати, забегая вперед, я хочу сказать, что в донецком журнале «Дикое поле» очень скоро будет опубликован опять-таки неизвестный Ильф. Посмотрите, человек, великий человек живет после смерти. Говорю банальные вещи, но так оно и есть. В архиве в Москве, в ЦГАЛИ, Центральном государственном архиве литературы и искусства, нам удалось раздобыть неопубликованную рукопись Ильфа под каким бы вы думали названием «Пальмы в Донбассе». И вот дочь Ильфа, Александра Ильинична, с которой мы поддерживаем тесные отношения, доверила Александру Александровичу Кораблеву, главному редактору журнала «Дикое поле», право первой публикации этого никогда не публиковавшегося фельетона. Конечно, там куча оговорок, что это, возможно, не лучшая вещь, но там есть очень хорошая, это Ильф остается Ильфом. Вот. Ну, вернусь к журналу «Магазин». И вот в этих 50 номерах они выходили так, раз в 2 месяца. Сначала тираж был 200 тысяч, потом 100, а последний номер они на обложечке написали 5 тысяч. Вранье. Тираж был 56 экземпляров, вдумайтесь. 56 экземпляров. И уж хочу похвастаться, все 50 у меня есть. И поэтому часто люди, которые пишут диссертации по Ерофееву и так далее, обращаются ко мне, единственному человеку, который имеет полный комплект этого уникального издания, в каком номере, то все. Но опять-таки, все это не важно. Сейчас я скажу о самом главном. Сразу выходили один номер в 2 месяца. Потом не стало денег, стали выходить сдвоенные номера. А потом так получилось, так приперло и припекло, что стал выходить журнал один раз в полгода. И вот на этом журнале, на обложке, в каждом номере печаталась фраза номера. И вот, ну, когда 2 месяца, одна фраза, когда 4 месяца, тоже одна. И вот впервые, когда номер стал встроенный, уже а не сдвоенный, на обложке была вынесена фраза Станислава Васильевича Медовникова. То есть я так понимаю, за эти полгода лучшего найти было невозможно. И вот журнал умер, но уже по этому журналу издаются книги, диссертации, докторские и так далее. И вот вышла антология, самый главный Жванецкий, вот журнал «Магазин», в двух томах, и пантеон тех, кто туда вошел. Они живы, к счастью, многие, но журнал-то уже перестал существовать. Если вы наведете увеличительное стекло, то рядом с Владимиром Владимировичем Маяковским вы увидите Станислава Васильевича Медовникова. Ну, она хорошая компания. И сейчас я хочу предоставить слово моему любимому автору и соседу Станиславу Васильевичу Медовникову. Все. Спасибо. После такого предисловия мне, конечно, трудно будет. Я понимаю всю... А вы эту фразу назовете потом? На все преувеличения я ее не помню. Не-не-не, это все. Проверьте. Вот лупа. Палка. Вот чем больше выступаешь, тем меньше остается свобода для маневра, и тем труднее быть неожиданным. Вот на Саше Тёсберг меня отчасти предвосхитил. Ну ладно. Мы все когда-то кем-то были, кем-то стали и кем-то будем. Когда я стану собакой, я найду вас. А подойду и посмотрю вам в глаза и не скажу ни слова. Но вы все прочтете в моих глазах, и вы поймете, что вы для меня значили, когда я еще не был собакой. Метлуха Маклань собрался носить фуаз. Он сел в седло и готов был уже тронуться. Но тут появился дворник и закричал: «Слезай, барин, это не твоя лошадь, это лошадь Кожевальского». А теперь я кое-что еще почитаю, но я вас хочу заверить, что все мои тексты очень краткие. Товарищи, а кто не спит, может сесть поближе, здесь места еще есть. А вчера... Вы что делали вчера? А я вчера вышел в люди, постоял среди них, осмотрелся, еще раз поглядел. Никто мне не понравился. Я хмыкнул, пожал плечами и вернулся. Пришел в себя, решил остаться человеком. Хорошо жить возле кладбища. Сначала моты глядишь в окно, а потом окно смотрит на тебя. А загадки. Особо неопределенного возраста имеют жилплощадь нестандартного типа, личный транспорт не зарегистрирован. Несмотря на прекрасное детство и замечательную юность, характер у него скверный. Личная жизнь не устроена, любит одинокие прогулки, экзотические блюда. К тому же имеет физический недостаток. У этой особы есть имя. Ну, можно догадаться и сказать. Еще одна загадка. Мужчина крупного телосложения, хорошо одет, тщательно выбрит, быту неприхотлив, неразговорчив, жареной картошки не ест, сквозняков не боится, не пьющий, а вернее, сам он не пьет, но дает повод другим для выпивки. Мы с ним разговариваем, он не отвечает, мы его провожаем, но не машем рукой. Он очень добрый, а про него никто плохого слова не скажет. Фраза. Когда молоко достигает преклонного возраста, его деликатно называют сыром. Можно уйти от вопроса, а можно унести его с собой. Юмор передний край ума и задний проход мысли. пока руки тянутся к перу, мысль уходит налево. А ночью труп заворочился и попросился на горшок. Жизнь – это женщина, которая нам изменяет только один раз. Масон – подтекст жизни, а жизнь – примечание космоса. А болезнь – это критика здоровья. И минус – это недоразвитый плюс, а плюс – оперезрелый минус. Он проходит не только наряду с этим, но и вместе с тем. Пропала собака. А приметы неизвестны, поскольку они пропали вместе с собакой. У прямой кишки не бывает задней мышцы. Встал за правое дело, сел за левое. Но так и жизнь прошла. Но пора ложиться. Чтобы попасть в точку, нужно перестать быть запятой. От себя не уйдешь, но можно спрятаться. Гоголь оставил русскую литературу с носом. В человеке не все должно быть, но кое-что лишнее. С кем нам изменяет память? Сексуальная революция – это переворот, в результате которого женщина оказывается сверху. Он шел ногу со временем, но в другую сторону. Мы все в ответе за тех, кто нас хотел приручить, но не смог. Ведь это мы им помешали. Живые везут мертвых в гости, мертвые живых на постоянное место жительства. Не денег их счастья, если их мало. Женщина – это крепость, решительный штурм которой приводит к успеху гораздо чаще и обходится много дешевле, нежели долгая осада. Наивность – это первая ласточка кретинизма. Искренность – ее вторая ступень. Весь мир лишь повод для загадки. Чтобы долго жить, нужно стать развалиной. Снег – это спящий дождь. Честь – это окаменевшая совесть. Часто тот, кто желает… Прошу прощения. Часто тот, кто живет для других, не дает жить этим самым другим. Но первыми весной зацветают глаза. В театре дураков всегда нашла. Свобода приходит нагая, а уходит беременная. Одностишие. Две бородавки на лице – высокий признак совершенства. Если вы решили падать, лучше белого коня. Ищите счастье не в своей тарелке. Так мало от меня осталось. Не хочет каждый всякого любить. Я жив, пока не совершенен. А для кого-то первый снег становится последним. Он рвался ничего не делать. Наполеон бывает только первым. Как быстро дурь становится привычкой. Да, рукописи не горят, однако книги пропадают. Велика Россия, есть куда послать. Жизнь – это книга, а смерть – переплет. Жизнь – это книга, а смерть – переплет. Похожий был похож на лес, заблудившийся в самом себе. Душа растет, но возраста не знает. Ему и дураком не надо притворяться. Пусть пули будут шаловливыми, а женщины шальными. У Бога мертвых нет, у денег выходных. За маской Гамлета скрывается Пьеро. Никто и ничто, они придут ниоткуда. Стихи – это пристань моих откровений. Отпустишь. К когда придет к нам кто-нибудь, пошли его куда подальше. Хорошо бы что-нибудь придумать, чтобы плохо сразу стало всем. Народные приметы. Если рельсы лезут друг на друга, значит снова к нам идет весна. Однако повезло земле, ей есть вокруг кого вращаться. Так, это мы пропустим. Ревность и зависть стоят в карауле 24 часа. На ветхой полочке, забытый, тихонько плакал старый сон. Не продается вдохновение, но можно родину продать. А если лес ворвется в город, какой прекрасный будет сад. Весна. Собаки сговорились устроить маленький фуршет. От брака с призраком родятся лишь химеры. Весной даже тараканы мечтают превратиться в мух. Когда бы не было Иуды, мы не узнали бы Христа. Ну, еще несколько строчек. Откатались шарики и ролики, отцвели бомжи и алкоголики. Осень смотрит пристально из вазы, жрут кефир на кухне для заразы. Нет, не хочу я стать придурком, уж лучше умереть у ног врага. Ты изменила меня с кушевым турком, и я убью тебя до четверга. А пришла весна, а полезла зелень, а куры прыгают в восторге, козлы преследуют козели, и свежим ветром веет в морде. Синие покойники, полны свежей мглой, в поле рукомойники, накиснут под луной, а мордобой развесистый вышел на лужок, жить легко и весело, милый мой дружок. Репортаж с вилкой упакую. Какая грудь. Лежу на блюде и, изнывая от тоски, смотрю, как пожирают люди все лучшие мои куски. Я провожаю тусклым оком частицу каждую до рта. Скажите мне, к чему морока? Зачем вся эта суета? Однажды я проснулся без, пошел в собес, затем облез, мелкий бес уходит в лес, ко мне теряя интерес. Ну, еще на скидку несколько фраз. Я слово выношу из сна, как раненого с поля боя. Лучше еще раз напороться на грабли, чем однажды, прошу прощения, лучше еще раз наступить на грабли, чем однажды напороться на вилы. В любви нельзя выбирать, но можно стать избранным. Ах, эта пуговица, вдова, пальто исчезло, а она жива. Каждый падает в свой колодец. Но хочется всего и сразу, а получается ничего и постепенно. Мне бывает не тесно в пределах одной фразы. Почерк – это сновидение руки, а сон – сбежавший почерк. Мне хватает только на то, чтобы ничего не хватать. У денег и дураков не бывает выходных. Надо любить не себя в собаке, а собаку в себе. Объятие – это обобщение одного человека. Юмор всегда в краю, но неизменно в центре. Романс – это страстная мольба или тихая просьба о любви. Юмор – это милосердие Господне. Вселенная – это вздох между двумя замыслами. Кант вправил мозги всему человечеству. А умирать – дело житейское. Спящий человек напоминает поезд, бесшумно скользящий по рельсам. А другие – это те, кто помогает нам стать самим собой. Ну вот. Благодарю за внимание. Я хочу сказать, что только что родилась, я думаю, в этой поговорке, которая, полагаю, станет корейской пословицей со временем, в нем большое будущее. Нужно большое будущее. Автор Станислав Васильевич Медовников. Нужно любить не себя в собаке, а собаку в себе. Полагаю, что Корея вам скажет спасибо. Хорошая поговорка. Сейчас мне уже не буду тянуть, потому что и так ясно, что тянуть. И времени нет, и ясно, остался один человек. Но какой? Сейчас будет выступать Олег Юров. Но малюсенькое, позвольте мне прочитать необыкновенное стихотворение. Я несколько лет назад путешествовал по России, исходил около 750 километров и добрел до малюсенького, необыкновенного, это как край какой-то небес на земле, города Мышкина. А так как у меня псевдоним Андрей Мыш, или псевдоним, как правильно, неважно, то я везде ходил бесплатно, и меня там как героя принимали. Музей мыши провели бесплатно и все такое. Но неважно. И вот стихотворение об этом замечательном, благословенном городочке Мышкина. Автор Вадим Семенович Жук. Улица Пушкина в городе Мышкине. Звонкая строчка. В небе ни облачка нет, ни покрышкина, ни ангелочка. Ставни резные от рада купечества. Травы, муравы. Сверху отечества, снизу отечества, слева и справа. Скука зеленая, водка паленая. Видно когда-то. Здесь напивался братишка Аленушки, Метя Козлята. В старых лобазах скопились количество горя-сиротства, ветхой тоски, безнадеги девичества, тихого скотства. Так и идет он своей дорожкою в старческом детстве. В путеводителях города Кошкина нет в соседстве. И уж совершенно предваряя еще малюсеньких несколько строчек, подводка, как мостик переброшенный от Жука к Юрову, маленькое стихотворение и даже его фрагмент. «Твой гигзаметр дворцовый, моя радость, Петроград, это им ты облицован, если ходишь на парад. Ах, как катится фонтанка, отражая облака. Жизнь пленительна, как танка, жизнь, как хокку, коротка». Олег Юров. Добрый вечер. Значит, читать я буду те самые хокку. Или как их сейчас называют, хайку. Это стихотворение без рифмы в трех строках. Ну, учитывая заявку, я выбрал самые несерьезные, поэтому, скорее всего, это будут хайку с элементом несерьезности, их называют сынри. Ну, давайте я попробую. И в конце я хотел бы зачитать несколько хайку моих товарищей. Я думаю, да, до них мы дойдем. Они выпивали. Я еще ближе встану, чтобы там. Также я хотел бы соблюдать небольшие паузы, потому что хайк требует их. Ну, я думаю, несмотря на то, что они будут юмористическими, все-таки мы их немножко оставим. Март, ты-то куда? Из горшка вылез червяк. Красивое крыло, под воздушный поцелуй попала ворона. 3 метра, а в лунную ночь все 4, аура комара. Новая лавочка, бабульки болтают ножкой. Старый фильм, добрые лица бандиты. Листаешь журнал мод. Как же идет тебе, моя рубашка? Восточные сладости. Сует нос из авоськи болгарский перец. Играем в прятки. Жмурится кот. Купили. Никак не налижется. Щенок. Аромат кофе. На кухню входит заспанная кошка. Пересохла в горле, пока слушала грузинский хор. У пил пирожок, как в детстве давлю, из попки погибло. Лягушачий хор, противный голос запевал. Колян, ласково называю свой кактус. Глажусь в зоопарк, с пристрастием плюется утюг. Утренний лик, в ароматах духов нотка круталина. Новости для глухих, за окном сорока трясет хвостом. Жара. Девушка укладывает тень. Весенний дождь. Бессовестно дрыхнем с плюшевой мышкой. Какой же из них из-под мая девушек пупок земли? Ставим стенку на линии вратарской одуванчик. Мурлычет. Заела молния на спине. Тихо-тихо ползи улитка по путами умы пурма. Весенний пруд. Прыгают по воде жабки. Моя заповедь. Ку-ку из каждого угла. Внуки гостят. Соседи в семейных трусах. Огородные новости. Хрущевка. Семь часов три минуты. Как караоке купили соседи. Соловьи. Никак не успокоится ворона. Пальцы бубриками. Спит пограничник. Трубочит. Вся задница в снежках. Дети индиго. Сама с собой на перемене разговаривает учительница. Бабушкины настойки. Притворюсь капельку больным. Мимо под голову среди машек и марится тыл. Пропуск в дворовую банду. Коленки в зеленке. Умиление дворника. Утренний обход снежных баб. Не налюбуюсь, распускаются твои веснушки. Полная луна. Две барышни толкуют о диетах. Сегодняшняя весна. Зацвело вишневое варенье. Пугало в пиратском костюме. Кто достойнее плеча, спорят вором. Сова лезет почитать. Муха. Коровы с бантиками на рогах. Весенние каникулы. Поцелуй у калитки. Забег мурашек с барьерами. Фальшивые нотки. Икра, четыре коленка. Здесь слово шаровая и шаровая имеется в виду два смысла. Шаровая — это бесплатная штука. Бомж прикурил. Брать, не брать. Шаровая нотка. Теперь несколько тайп у моих друзей. Наталья Леля. Вербует на каждом углу весна. Алексей Дрохтов. Камень сродни кошке. Ни одного лишнего движения. Класс. Ореховая Соня. Виноград выбираю по жужжанию ос. Ирина Витомская. Чуть громче, чем нужно в сельмаге. Мне тапки мужские. Дадо. Задол. Это классическая хайка. Через весь двор к отхожему месту. Ох и луна. Захарова. Какое упорство? Ребенок ковыряет в носу. Игорь Бурдонов. Хмурое утро. Тихо бредут мужики за самогоном. И на хайку Марокко я хотел бы закончить. Видел бы кот, как хозяйка на базаре нюхает пролет. Спасибо большое. Я очень рад, что по нашему приглашению сюда пришел известный русский писатель Анатолий Иванович Наумов. В свое время выходила газета «Взгляд», но об этом я уже говорил. Пожалуйста. Ну, я ваш собрат из прошлого века. И я благодарен господину Верховскому, что я впервые попал и услышал, мне очень понравилась молодежь сегодняшняя. Я не все расслышал, потому что что-то с голосовыми связками нашей молодежи. Вообще-то лучше бы луженые глотки иметь, если хотите работать в юморе, да, чтобы слышнее было. Но то, что я услышал, это очень приличный уровень. И поверьте, что когда я начинал, страшно вспомнить, когда это было, то... И уровень был не тот, я так сразу признаюсь. И очень было мало людей, работающих в этом жанре. Я мог даже прикоснуть, что вот я был чуть ли не один поле воин, вот, и которого, наверное, я впервые из Донбасса был начал печататься в литературной газете на знаменитых 12 стульях. Там была даже рецензия такая небольшая, отзыв положительный на мою вторую книжку. Первой мне книжки сделал предисловие главный редактор «Крокодила». По тем временам для пацана из Красного Лимана, я родом отсюда, коренной донбассовец, это был неслыханный успех. А потом я, когда издал несколько книжек, я просто началась вот эта перестройка и все прочее, я просто бросил писать. Ну, бывают такие времена, когда... Наверное, не надо писать. Если не умеешь хорошо или не можешь дальше хорошо, то лучше не писать, возможно, так. Ну, каждый это по-разному складывается. Я молодым желаю, чтобы все это развивалось. Вот, я ушел в политическую журналистику. Сейчас занимаюсь, ну, на интернетовском языке называется фрилансер. Наверное, вам известно. Кому-то интересно, это газета. Я работаю в газете «Свобода» в Киеве. Пишу еженедельно обзоры. В основном там с юмором, ну как с юмором, у нас в политике нельзя без юмора писать, это исключено, но это мало интересно. Но что я хотел бы сказать вот сейчас, если мне повезет, то я думаю, что в «Салатерсе» я сделаю, наверное, я так думаю, неплохую трагикомедию, а если вам повезет, то вы его, может быть, увидите на сцене или в Артема театре, или где-то еще. А попутно я... Не так давно написал там несколько фраз. Ну вот, с юмором все возрасты таки покорны. И меня что-то такое пробудилось. И пробудилось не самое такое, я думаю, мрачное. Вот я вам кое-что прочитаю. Если это вас к грусти не приведет, тогда я буду доволен, что это. А может быть, вам немножко добавит настроение. Что я хочу сказать? Ну, юмора, наверное, все-таки. Не исчерпаем, пока человек живет, пока мы какие-то будем нюансы находить, даже в известном. Я вот здесь слышу вот такие фразы, вот, и я свое видение, хотя бы по трем из этих фраз, которые я здесь слышал, я дам. Что-то здесь было, про попа и собак, что-то помнило, да? Да. Ну, я, может быть, с этой фразы начну. А у собаки не было попа, ей подхватило. Ну и дальше, вот то, что сегодня было. Я кот в мешке, это односифрия, хочу сам сказать. Я кот в мешке. Да это мой костюм последней моды. Ты моя радость, какое горе. Не уходить, побыть с тобою, а за прогул ты не уволишь. Прохлопала меня ты слишком ушами от любви. Вот еще одна такая известная фраза, которая нашумела немножко в последнее время в Донецке. Ну, вы знаете, что от любви до ненависти один шаг есть такое. Вот мой нюанс. Что так запыхался? Спешил шаг сделать от любви? И вот такая штучка. Передаю тебе воздушно-капельный свой поцелуй. Не за горами счастья, но и ближе нет. Твое меню я только на десерт. Я встал не с той твоей ноги. Да, жизнь прекрасна, особенно зимой в Дубае. Так вот мой товарищ приехал отсюда, может подтвердить. А что ты, милый, так спокоен, как будто уезжаю не на юг я? Да не терзай ты, милый, душу, примись за тело. А бигуди навечно у тебя. Прости, что на коротком поводке держала, милый. Давай отрегулируем длину. Я от тебя, подруга, без ума. И вот уже без денег. Ну, известная, по-моему, классическая фраза. Пропил и ум, и честь, и совесть. Но не свои, своей эпохи. Ты выйдешь за меня или спешишь куда-то? Ну и на нашу внутрицеховую, так сказать, тему я вам кое-что прочитаю. Как мало нас незаврядных, начну с себя. Раз, и обчелся. Твоего громкого романа я слишком вымышленный персонаж. Да лучше бы роман завел, чем сочинул такой без секса. Нет повести печальнее, не продается мой роман. Ну и для женщин наступает 1 апреля. Вечная тема о диете. Последняя такая заключительная фраза. Я думаю, что вы меня поймете, женщины. Вчера я села на диету. И все, сижу. Спасибо за внимание. Товарищи, закончилось первое отделение. Сейчас будет антракт. После этого, как говорится, пойдут клочки по закоулочкам, начнется самое интригующее, начнется обсуждение. Полагаю, что каждый сможет высказать все мысли, невзирая на титулы, звания, должности всех выступающих. Полагаю, что это будет в корректной, интеллигентной форме. Полагаю, что опять-таки не прольется здесь чья-то кровь. Вот, потому что такое уже было, вот, с моей легкой руки. Вот. И перед тем, как первое отделение закончится, очень маленький и прекрасное стихотворение. Вниз скользящие бретельки, раскаленные постельки, кильку, стеньку, да и мельку, в постелу да в карамельку, был не доном гуаном, но не последним гуаном. А теперь картошки сладить, на колени тень, а теперь картошки сладишь, на колени тень посадишь, да погладишь котика. Вот и вся эротика. Вадим Семенович Жук. А интервью с ним вы сможете прочитать в предпоследнем номере «Дикого поля». 5-10 минут антракт, и мы начинаем обсуждать. Просьба не уходить, возможно, это будет интересно. Thank you. начать обсуждение тех, кто с нами, тех, кто уже ушел от нас. По некоторым причинам. Не пугай. Ушел. Зачем думать о мрачном? Жизнь не так, штука невеселая. Вот. А после этого позвольте я немножечко выступлю. Это будет ненавязчиво, это будет минут 10-15. Я постараюсь не повторяться. Я, знаете, я уже как-то говорил, здесь у Маяковского есть прозаседавшийся. Я боюсь превратиться в провыступавшегося. И тем не менее, я вам хочу предложить уже в самом конце, минут на 5-10, мои новые маленькие штучки и один рассказик. Это займет минут 8, максимум 10. Но это все потом, если хватит времени. Сейчас я вам предлагаю, каждый выступит и расскажет совершенно откровенно, что ему понравилось, какие были пики сегодня, какие были пики в обратном направлении, с чем это связано. Еще я хочу обратить внимание ваше вот на что, что в некоторых случаях люди не смеялись, очевидно полагая, что если они будут смеяться, они будут мешать автору. Ну, это заблуждение, уже обсуждать не будем, конечно, заблуждение. С другой стороны, смеяться совершенно было не обязательно, и некоторые вещи не вызывали смех, от этого они не становились менее интересными, потому что там и философия, и лирика, и притчевость. И вообще, кто сказал, что смех это смешно, что юмор это смешно? Есть юмор страшный, невыносимый, есть юмор до судорог чудовищный, есть юмор мягкий, есть юмор... Не обязательно смеяться. И опять повторюсь то, с чего я начал нашу встречу. Когда я вижу эти рты, которые смеются на концертах попсовых исполнителей, того же Коклюшкина или того же не скажу кого, товарищи, лучше воспринимать хороший юмор с серьезными лицами, с улыбкой сострадания, чем иметь на лицах такой бессмысленный смех. Короче, я за смысленность. Итак, по крайней мере в юморе, о котором мы сегодня говорим. Сегодня я предлагаю, чтобы не было обязалого, каждый желающий может встать и сказать, все, что накипело, наболело, вот, пожалуйста. Это что, молчание и огнят? Мы же люди, в конце концов, товарищи. Нет. Нужно какая-нибудь все-таки... Да, вот, порядок нет. Есть порядок, чтобы никого не миновало. Станислав, критик литературный, преподаватель кафедры. Вы меня сегодня уже не представляли. Спасибо. Я же еще не показал журнал, который вы, кстати, не видели. Спасибо, да. Вот одно слово скажу и заткнусь. Одно слово о вас. Товарищи, оказалось, что этой подшивки нет ни у кого. И номер один из этих 50 стоит на аукционе $250. А какое? Серьезно, я говорю, без дураков, на книжных аукционах. Так вот, спрос есть, а предложения нет, ни у кого нет подшивки. Так вот, я даю вам слово, что впервые, мы же соседи с вами, и вы никогда этот журнал не видели. Я покажу ему этот журнал. Практически бесплатно. Все. Ну вот, Слава уже эту тему поднял. Начал об этом говорить. Вот сегодня мало смеяли. И, например, я был рад, что во время моего выступления никто не смеял. Почти никто. Я и не рассчитывал на смех. Мне бы даже было бы обидно, если бы кто-то смеял. Потому что смех и юмор – это, ну, весьма разные вещи. Дело в том, что тут есть такое противоречие. Юмор – это что-то мгновенное, неожиданное, то, что носится в воздухе. Юмор – это не субстанция, это не предмет, это вот какое-то мимолетное отношение. Это неожиданное попадание в точку, по складу мысли. И... Но есть вот такой массовый юмор. Массовая культура навязывает нам вот такой тип адресированного смеха, когда выходит один просто раскрученный человек, и он еще не успевает раскрывать рот, и как... У людей начинается условный рефлекс. Они начинают гоготать. И так от начала до конца они гогочут над своим отрессированным смехом. Вот сегодня, мне кажется, два разных, может быть, движения, два разных направления. Вот с одной стороны, такие традиционные рассказы, какие часто печатаются в газетах и звучат. Вот рассказываю, ну вот как вот Игорь Гончаренко. Его уже нет, да? И вот с нами уже лет вышел. Да, пошел. Ну, такой очень амажорный молодой человек. Но вот, мне кажется, вот его рассказы, ну, они традиционные, но в них есть вот такое настойчивое желание рассмешить. Вот всякие словечки, всякие такие грубые или какие-то ситуации вот насчет того, что там кому-то стало плохо, но еще о том. И это желание рассмешить слишком назойливо. И вот умные люди при этом не будут смеяться. Это может быть крайности. А с другой стороны, вот были, ну вот у Александра Торберга, моего давнего знакомого, были такие маленькие рассказы, ну как бы исторические, ну псевдоисторические, да? Где есть подтекст, где есть какой-то ошибка разных мыслей, разных значений, разных слов. Мне кажется, что вот это такое как бы обыгрывание исторических эпизодов. Это интересное направление и вот такой жанр обещающий. Вообще краткая душа юмора. А юмор способ выражения краткости. Вот длинный рассказ, который даже на две страницы уже где-то начинаешь скучать на коем 30-й строчке. И поэтому сегодня как бы господствовали малые жанры. Фразы, вот разные короткие строки, эскиши. Ну, что касается вот этих японских псевдо-хокку, ну это какая-то эпидемия пошла, все пишут хокку. Все как будто приказ такой был сделан, писать хокку. Да. Но вот что. Вот молодой человек, Юров, да? Я правильно назвал ваш. Нет, вы просто Юров, он без даты. Ваша фамилия, да? Ну, а как вас зовут? Вы, Малек, понимаете? То есть, ну, вы решили спародировать хокку, да? То есть как бы вот, если в хокку лирики, философии, вы решили показать смешную сторону, и вам это где-то удавалось, но все-таки у меня было ощущение, ну простите, некоторой неуместности. Вы эту прекрасную лирическую форму использовали вот, ну, как бы не в таких целях рассмешить народ, а сколько там ничего не осталось, были просто вот. На три фразы, которые соединены по принципу парадоксальности, где-то вам это удавалось, но не нужно это называть хоп. Скажите как-нибудь, эскиши там, вот мои маленькие миниатюры. Ну, что они, ну, не будем компрометировать. А пример хопа тогда приведите для нас, не поняли разницу. На голой ветке ворон сидит одиноко, осенний вечер. Солнце, букашка и я, мы все здесь собрались, на одной ладони. Вы чувствуете разницу? Вы чувствуете, какое здесь исхождение масштаба? Это великий японский поэт Баси. Ну, давайте с уважением относиться вот к мировой традиции. А для юмора есть много способов и других жанров, и других попыток. Вот мне понравились такие невыдуманные рассказы Елены Морозовой. Какой юмор лучше, выдуманный или невыдуманный? Ну, вообще, юмор выдумать не можно, нельзя, да? Он сам придет или не придет. Но вот то, что читала Елена Морозова, это вот как бы схваченный, запечатленный, выхваченный из потока будней какие-то маленькие эпизоды. Это как моментальная фотография. Но это тоже искусство выхватить их и обратить, и ограничить, вот, и подать вот их так в живом виде, да? А можно придумать что-нибудь, это будет ничуть не хуже того, что есть в действительности. Мы все придумываем юмор, так сказать, где-то на стыке умысла, вымысла, смысла и домысла. Вот все, на все годится делать. Делать, ну, только нужно понимать, как меру, вкус и И краткость, еще раз краткость. В общем, я рад, что познакомился с интересными авторами. Если народ шутит, а то еще не все погибло. Спасибо. Спасибо. Так, ну, тогда давайте так, змееподобно, потому что не привыкли самопроизвольно себя представлять. Вот если вы желаете сказать. Да. Я начинающий, выступающий и начинающий критик. Так, первое я хочу сказать насчет хокку. Вот те японские классические хокку, их писали философы. И они и такого содержания. А вот замечательные, например, хокку Шендеровича, юмористические, прекрасные. И есть хорошие и у Олега. Ну, так на слух плохо воспринимается, но, то есть, ну, может, не все воспринимается, но есть очень хорошие. Вот, значит, ну, ладно, я бы сказала, кто мне больше всех понравился, но не буду говорить, чтобы не обижать остальных. Ну, что, скажи, кого вы видите? Кто мне больше всех понравился? Скажет правильно. Я еще не читал, но в конце. Я испорчу впечатление. Пожалуйста. Только без этих самых, как это называется, колядок. Украинизация без вас идет полным ходом. Скоро дышать будет невозможно. Скоро бежать отсюда придется. Без колядок. А у нее колядки были. А у нее колядки подрезали. У меня был молод, тот не был глуп. Я вот смеялась поначалу, когда выступал Гончаренко. Вот, ну, нет, извините. Да, Гончаренко. Ну, потом действительно как бы это приелось. Еще это... Ну, а я же, ну, я же украинский гуманцы, ну и не только. Тобто мене змушують на українську перейти. І після огляду нашої сьогоднішньої картинної галереї, так, «Передоби України», ми разом зустрілися з вами, до речі, сьогодні. Ну і мені сподобалось от хопку, бо стислість – то сестра талану. Якщо б ми всі заговорили якось подібно, було б краще, бо дуже багато говоримо. Тобто кожен сприймає свій город. Так. Ну і наші класики, ну, це дуже цікаво і приємно бачити, що у нас Донбас от, має таких особистостей. І я, на жаль, досі не знала того. От, ну, якось не наважуюся критикувати тих класиків, бо сама прагну до класиків в гуморі. Ну і сподіваюся, що теж колись щось вам гуморне таке запропоную. Ну, а побажання хотілося б, щоб менше було перерв у наших гумористів, бо життя таке, воно кожного дня і має багато гумору, то гумору ніколи не може бути багато. Мені дуже подобається Гарковський, територіальний, дуже подобається. Хоку великолепный, я третий раз слушаю и наслаждаюсь без конца. Очень понравились ваши фразы, это тоже изумительные вещи. Каждая фраза как длинный роман. И очень понравились рассказы вот, товарищи. Александр Торбер. Да, из ворот Запада Донбасса. Ну, остальных я как-то и опоздал еще. Ну, в общем, пожалуйста. Лена. Да, Олег. А, да, да. Я же тут. По поводу Лены Морозовой, мне кажется, там все здорово, только она немножко... Может быть, это мне так показалось. Я говорю, чуть помедленнее понял. Я не успевал уже, я просто не успевал все это воспринимать. понимать. Мне кажется, это надо читать, ну, как какой-то чай, там, не знаю, свечи. Ну, по крайней мере, не знаю, с такой скажешь. Поэтому хотелось бы еще раз послушать, но уже в таком созерцательном. Второе, мне понравился вот Саша, очень больше именно эти спичечные, как спичечные истории. Личные. Да, то есть, ну, может быть, потому что я сам приготовил к такому более короткому жанру, как стихотворение не очень воспринял, а вот именно эти спичечные вещи. И, конечно же, мне очень понравился спонсор. Да, Васильевич. Ну, очень много из того, что вам почему понравилось. Мне понравилась именно вот густота этих красок, то есть насколько там все выложено. Я хотел бы сказать буквально одно слово свое оправдание. То есть еще раз подтвердилось то, что японцы не считают сэнрю серьезным жанром, не относятся к нему серьезно. Поэтому сегодня предупредил, что я выбрал такие самые, ну, можно сказать, как бы хайку, но самые легкомысленные, поэтому, наверное, они обесценили этот жанр, ну, в некотором роде. По крайней мере, слова Станислава по поводу того, что прозвучало, они, ну, мне они очень понравились, то есть я нисколько не, как бы, не обесценился от этого. То есть мне очень понравилось то, что он оценил, что юмор, и особенно такая масса юмора в хайпе, она, ну, немножко ее нужно разбавлять серьезным жанром. То есть в Японии это называется усин, то есть несерьезный лирик. Поэтому в честь 1 апреля, конечно, было выбрана такая часть. Ну, поверьте, есть что-то более серьезное, просто сегодня, наверное. Ну, в следующий раз. Спасибо. Я лишний раз убедилась, что читать и слушать — это действительно разные совершенно вещи. И мне все-таки больше нравится читать такие вот афоризмы, даже на диске, если они читаются, они рассказываются, они тоже как-то воспринимаются хуже. И действительно, то, что попало именно в душу, это был Олег Скайка, Скайку, и действительно это было вот, движение души видно. А все остальное для ума, и я поняла, что мне бы хотелось это все пересмотреть еще глазами, особенно у Станислава Васильевича, у него очень глубокие фразы, и они, плотность, количество фраз на минуту было настолько много, что тяжело это все. Про свое ужасное выступление все молчу, я вообще даже не наши речи выступала. Вот у меня был дебют, поэтому простите меня, пожалуйста. Вот. А в принципе, потому что, наверное, вечер удался, и все замечательно, что-то совершенно слабо. А я подумала о необъективности. Что пудов? Откровенно говоря, очень тяжело высказываться объективно. Мне, например, потому что я недостаточно образована для того, чтобы высказываться объективно. А высказываешь-то и говоришь о своих ощущениях, и не более того. Вот, а теперь по поводу ощущений. Лена, мое к ней отношение сказалось в том, что меня раздражало свое собственное. Мне очень хотелось сказать: Лена, потише, Лена, подожди, помилуй, подожди. Замечательно. Мало того, я очень надеюсь, респект и уважуха, я очень надеюсь, что мы вместе с поэтом теперь узнаем Елену писателя. Про Зайка. Хайку замечательно. Станислав Васильевич, я просто вероятнее всего сказываю то, что вы начали слушать Юрова с Энрю. Потому что когда я услышала его первый раз, я полезла в интернет, я очень много начитала хайку, и он действительно не просто мастер, а, ну, я не знаю, правильно это слово, гуру хайку. Гуру хайку. человек, у которого читал, вот я не знаю, почему вы, прости меня, Андрей, я не знаю, почему ты считаешь, что они все юмор. Юмор – это только верхний слой. А все остальное, ну, как бы не заплакать иногда. Да. Станислав Васильевич, просто замечательная. Вячеслав. Александр, простите, пожалуйста, я с семинаром у меня не дружба. Вот, говоря о вас, действительно говоришь, боже мой, ты ко мне необъективно относишься. Спасибо вам большое. И спасибо Верховскому. Отдельное. Верховскому большое спасибо. То есть как опущенных отдельно, да? Если все за столом, а я отдельно. Нет, Славик, тебе отдельно самое большое спасибо, потому что каждому из выступавших ты, вот честно говоря, ты отдал часть души. И каждого из выступавших, знаешь, вот, когда ты его объявлял, можно быть объявлялой, а можно быть ведущим. Вот Славик, так думал уже сегодня. Объявлял, у тебя никогда не получится. А ведущий каждого, когда ты представлял, ему хотелось слушать уже заранее на вздох. Спасибо большое. Но только за коней надо. Без коня. Извините, там надо. Слава Васильевич, недолго. Ну, тут трудно что-то говорить, потому что мне очень нравится то, что он делает. Мне кажется, что это более, наверное, стиши, это были как раз стихи, если вспомнить, что стих это строчка, да? Это были настоящие стихи, очень густые, концентрированные и очень плотные. Спасибо. Нужно по одной фразе в день. Наверное, да. Причем, ну, это было слишком плотно. Я услышала перекличку с Цветаевой, можно сказать мне, кстати, насчет собак. Цветаева в каком-то эссе, а тоже видно, что собака это согласна с тем, что, опять же, это был юмор, хотя, может, да, это юмор, но юмор другой. И вот все выступающие, которые сегодня читались, они были по-разному юмористичны, если это слово уместно, но не смешны, потому что смех – это что-то, наверное, юмору как раз и противоположное. Я не согласна с тем, что если пишут что-то смешное, то значит, еще можно жить. Скорее наоборот, смешное пишут уже, вероятно, на каком-то пределе, если это по-настоящему смешно. Ну, все, спасибо. Спасибо. Саша. Я особо не конспектировал, просто на ходу все. У меня есть тоже такие афоризмы, мысли и мыслички. Например, поиск истины сопряжен с потерей идеала. Но я хочу сказать, что каждый из нас ищет как бы свою истину. И дай Бог просто, чтобы он ее нашел. И каждый, соответственно, и путь у каждого этой истины свой. Но, ну, когда хочется сказать, что главное, чтобы нужно понять автора и принять его. И тогда, если поймешь, примешь, значит, как-то уже сможешь и понять саму манеру подачи материала авторского. Ну, и, опять же, кого-то выделить отдельно, я не знаю, я просто единственное хочу сказать за Олега Юхова. Я просто немножко на треке слушал Светлана Морозова и книжку читал. Так что как-то, может, более полную картину могу себе представить. И, например, у меня это, я говорю только о впечатлениях, мне это интересно. Как-то трогает. Ну, а так, я думаю, каждый интересен по-своему. То есть хочется, чтобы не теряли поиск истины, дорогу. И опять же закончу своим афоризмом. Дорога никуда заводит в тупик. Ну, спасибо. Конечно, отдельная помоги. Это отдельная. И муля туда. Нужно посмотреть совсем. Ну, у меня по каждому выступающему есть свои впечатления. Они небольшие, но, по-моему, достаточно маленькие. Да, Светлана Морозова. Елена Морозова. Вот, все то, что я услышал, мне хочется назвать одним словом. Интимность. Что это значит? Это легкость, светлость, все то, что ровно с детства. Следующий выступающий Александр. Те работы, которые мне пришлось первый раз слышать, ваши, наверное, не помните, а это была встреча у Трубковец. Честно сказать, сегодня я приятно удивлен, и вот все, что связано с тем, что прочитали, это у меня остается с одним словом неожиданность. Приятная неожиданность. Честно говоря, что может всего 2%, что вы сказали. Ну вот, я говорю, да, потому что с одной стороны. По поводу Гончаренко, мне кажется, ему нужно отдать должное только за то, что он попытался немного расширить публику, потому что каждый, кто выходит, ему очень сложно. Но этот жанр, когда ты сам читаешь, ты же пишешь не для того, чтобы читать. Многие из тех, кто пишет, они не есть чтецы по натуре. И поэтому очень сложно читать, когда ты не видишь ответной реакции публики, я знаю по себе. А Гончаренко пытался, по-моему, разговаривать и расширить немного публику. За это ему спасибо. Станислав Васильевич, к сожалению, не все удалось мне услышать и разобрать, но то, что услышал и разобрал, это вспоминает о мудрости. Спасибо вам за это. И Олег Юров в очередной раз, очередная встреча, на которой мне пришлось побывать, в очередной раз я приятно удивлен вашей философской. Спасибо вам. Позвольте мне выступить минут 5-8, потом слово Александру Александровичу. Что? Или как? Сейчас. Александр Александрович, а потом на закуску? Нет, ну что там закуска? Меня отвечает вообще. Я очень коротко. Нет. Я никак не мог найти точный эпитет. Вечер какого юмора у нас был? Сказать тонкого юмора. Вот из тонкости, по-моему, только вот у Олега был тонкий юмор. Вот. Вечер глубокого или умного юмора. Да, вот у нас были фразы Станислава Васильевича, вот некоторые другие. Вот. Может быть, учитывая то, что никто не смеялся, практически не смеялись, то, может быть, вечер грустного юмора. Вот. Когда не смеются на вечере, который объявлен как юмор, это или очень качественный юмор, или это какой-то недостаточный юмор, вот, как бы плохой. Ну вот, по-моему, если так вот безоценочно, сегодня было и то, и другое. Вот. Были фразы, были строки, были вещи, которые хотелось бы потом перечитать, где-нибудь записать, вот, иметь у себя. Вот. А были, ну, я говорю о своем впечатлении, попытки рассмешить, или какой-то придуманный юмор, или юмор такого капустного свойства. Ну, вот упомянутый сегодня и цитируемый сегодня Жук, хотя и выступает, он считается королем капустников, но это он возвел капустный жанр вот, на какие-то, так сказать, вершины. Вот, вот капустник, но оказывается, это тоже может быть классическим жанром. Вот. Но бывает так, что вот для случая, для себя, для компании были у нас и сегодня, ну, на мой взгляд, и такие тексты, которые можно послушать, можно показать друзьям, вот, но для более высокого собрания они как-то, может быть, не очень уместны. Я говорю о своем впечатлении. Но если бы были только такие, то можно было бы говорить, что... Ну, не совсем удачно, хотя у нас тоже узкий круг. И... Но у нас же попытка рассматривать это как заявка на большую литературу. Вот мы собираемся для того, чтобы обменяться впечатлениями и встать на ступеньку выше. Вот. И были здесь действительно хорошие тексты, которые, ну, вызывают уважение к автору и к тому, что здесь происходило. Лично мне больше всего показалось интересным. Ну, во-первых, я рассказы Елены Морозовой слушал с интересом и чувствовал, что вот она прозой владеет, и рассказы вот эти невыдуманные, они интересные, вот, хотя вот детские зарисовки мне показались неожиданнее, вот, неожиданнее и больше производили впечатление. Я согласен, ну, опять же, субъективно, что вот первое, что вы прочитали, Саша Тоберг, вот, оно как-то так неожиданнее было, хотя там вот то, что я говорил о капустничестве, у вас тут как-то больше всего. Вы, ну, может быть, тщательнее и придирчивее стоило бы выбрать то, что показать сегодня, а так такое впечатление, что вот навскидку, и это прочитаю, и это вот тут, что? Да, вот, а вот надо было выбрать, и потому что у вас есть из чего выбрать. Вот. А всегда бывает написано, а потом посмотрел со стороны, а это может быть и не стоит, это может быть не очень удалось. Вот, я согласен с тем, что говорилось о Гончаренко, вот это вот такой юмор из разряда, ну, вот такого принятого эстрадного юмора, вот, или то, что печатается, вообще, когда дается отсылка, это где-то печаталось, это уже плохой признак, когда говорят, что где кто-то печатался. Это не важно, это может вообще нигде не печататься. Вот. Ну, Станислав Васильевич, я, так сказать, давно знаю, читаю всегда с интересом, и то, что им написано, и то, что возникает здесь и сейчас, это всегда интересно. Вот. Ну и о Олеге Юрове, вот я тоже, так сказать, согласен с теми, что это стоило послушать. И я хочу заподозрить Верховского в лукавстве. Вот. Или, может быть, это рука судьбы такая мудрая. Вот. Но настолько хорошо была продумана эта последовательность. А как вы думаете? Морозов я вытащил случайно. А потом я стал просчитывать. Вот, но все, да, да, все это было умно, правильно, и именно надо было вот так вот, закончить Юровым, так, все хорошо, и вот в этом смысле все хорошо. Ну и самый последний аккорд, это, конечно, Верховский, который сейчас закончит наш вечер. Я буду. Прочту из стареньких минуты две. Скажу сразу, это никогда не печаталось. Вот. Да. А потом один пастырь прочту. Вот. А точнее расскажу. Я люблю рассказывать. Потому что когда я читаю, все, это партитура, все, я не могу отступить ни на шаг. А когда я рассказываю, мне может занести в такое, что я сам удивляюсь, надо же. Ну, сам от себя не ожидал. Ну ладно, это все. Я вам сейчас маленькие штучки прочту. Капельку из старого, в основном из нового. Признание. Хочу сказать сразу, мои вещи не политкорректны, легкомысленны, ну пусть будет так. Признание. Купил на базаре 2 ведра книг. Оказалось, одно пустое, а другое полное. Пустое – это украинские писатели. С какого абзаца ни начни, а все пустое. Зато второе – это уже полное. Реклама. Наша реклама. Вор-карманник даст уроки нежности. Котенок. У ног дебелого милиционера сидел маленький котенок. Такой жалкий, такой виноватый. И я подумал, Господи, людей ему же мало. Наблюдение. Зашел в санузел, обратил внимание. Вместо ёршика у них стояли грабли. Хорошо, ну, подумал я. Реклама. Уважаемые господа, просьба мусор под окнами сыпать. Штраф 50 рублей. Выследим. Эстафета. В ходе археологических раскопок на Синайском полуострове обнаружены черновики Библии, черканные и перечерканные. Видно, что писалось под диктовку. Тот, кто диктовал, изрек не сразу «не убей», а все в сомнениях терзался «убей, не убей, убей или все же не убей». Да, точно не убей, пусть будет так. Вот так с тех пор терзаемся и мы по эстафете. Он ехал на маршрутке по Воронежу. Вдруг у него зазвонил телефон, но вместо музыки «Папа, папа!» Он судорожно вытащил трубку и «Что вам, прямо сейчас? Мы умоляем!» Он собрался с мыслями, откашлялся и начал: «Дети мои, любите друг друга, жалейте друг друга, не забывайте Бога, любите Родину, где бы вы ни жили». Пассажиры стали оборачиваться, кто-то улыбался, кто-то «Вопа, напиваются!» Параллельно с этим за 1000 километров от Воронежа в Италии на главной площади Ватикана шло богослужение. И выступал Папа Римский. Он открывал рот, только открывал. И из Ватикана на весь мир неслось воронежское: «Дети мои, любите друг друга, жалейте друг друга, не забывайте Бога, любите Родину». Это сон о сером кардинале. Это мне недавно приснилось. Услышано недавно, знаете, сейчас вот шароварщина пошла, там дружба народов, все это ужасно, конечно, за гранью приличия, здравого смысла. И недавно была выставка «Этническая мозаика Донбасса», цитирую дословно. Услышано на научно-практической конференции «Этническая мозаика Донбасса». Образец межнационального общения. Баба Яга русская, чудо-юдо, разумеется, еврея. Как сработались? Еще такая строчка. У нас угроза национальной безопасности. Все такие деловые, что просто уже некому мечтать. И это все. И последнее из старенького. Баллада о визге. Ах, какая женщина. В ней брезгливости на 1000 мышей. Это из старенького. Из новенького. Наблюдение. Из гостей она пришла уже беременной. Рассказ называется «Отношения». Между нами все настолько ужасно, что до выяснения отношений можно только опуститься. И строчка, которой бы я хотел закончить свое выступление, ныне закончу. А строчку я хотел бы закончить. Рассказ называется «Про это». Когда меня критикуют, это неправда, это критика. А когда меня хвалят, это не похвала, это правда. А теперь критикуйте. Ну, это так. Дальше. Строчка такая. Разговор, услышанный в пивной по улице Галетной, 29, Одесса, прошлый год. мамаша, дай вам Бог здоровья. И вам, и вашему мужу, и вашим деточкам. А у меня всего один ребенок. И кто же, если не секрет? Да ты, пьянчушка. Рассказ называется «Ошибка были». Король смеха. Да здравствует король смеха. Вы обознались, он печально улыбнулся. Я не король смеха, я его шут. Монолог государственного человека. Я был настолько занят и важный, что даже моя родная мама ко мне на прием стояла в живой очереди, на общих основаниях. Сынок, ты проголодался? Кушать хочешь? Пока нет. Пока нет, пригласите следующего. Входил папа. Не найдя ничего подходящего, я женился по любви. Исконно русские слова «погром» и «халява» возникли одновременно, но оно и понятно. Теперь строчечка посвящается Станиславу Васильевичу. Все бьются, что такое афоризм, а я отвечу. Настоящий афоризм – это его краткое содержание. Еще одна строчка. Тяжело поддерживать тяжелое, еще тяжелее поддерживать пустое. Вот здесь говорили, рукописи не горят и так далее, я тоже придумал строчку. Вот. Рукописи, конечно, не горят, но, Боже, сколько же людей греют на них руки. Еще такая строчка. «Ислам убивает людей». Под таким заголовком вышла ультраправая газета Нидерландов. В ответ на эту явную клевету в мусульманских странах Ближнего Востока прошли мощные демонстрации протеста, в ходе которых было раздавлено 116 человек. Оскорбил начальника уродом, уволен по статье, проговорился. Несколько объявлений. Никольское кладбище закрыто на воскрешение. Просьба извинить за временное неудобство. Она накрасила губы, я узнал ее с трудом. «А что ты хочешь?» — сказала она. «От семейной жизни легкости не жди». Объявление. Донецкий театральный институт приглашает овладеть достойной профессией организатора стихийных митингов. Все, кончилась спокойная смерть. На конкурсе «Эпитафия 2008» под предлогом «Это уже было» «Спи спокойно» было забраковано. Проехала последняя электричка. За ней ехал кран, разбирающий рельсы. Начиналась ночь. И так каждый день. Он усваивает. А у черта вдруг и ангельские крылья. Что Чернобыль делает с людьми? Писатель должен быть честным. А ему деваться просто некуда. Мир держится на честном слове. Вот такая сумасшедшая ответственность. И такая печальная строчка касается каждого. Кто не понимает, что она касается, коснется. До больницы я думал, что человек я цельный. Анализы меня деморализовали. Оскорбление. Я, сказал он, по ночам практически не сплю. И добавил, я глубокая сова. Совы, возразил я, бывают только высокими, а глубокими бывают кроты. Может, вы крот? Так не стесняйтесь, даже не стыдно. Ну так крот, если уж на то пошло, так я вообще бактерия, смотрите. Но он не выдержал, завязалась драка. На приеме были. Врачиха мне велела раздеваться, чтоб послушать. Раздеваюсь, я на походу. Как приятно мне дело с человеком обо мне. Я подумал, Боже, если она так говорит приятно с человеком, может, по ночам она ветеринар. И по нам истосковалась, в смысле людям. Я говорю, а в чем причина, почему приятно? А то все старики да старики, вы раздеваетесь. Я, конечно, улыбнулся, что мне плакать, но о ней, конечно, я все понял. Заканчиваю. Пожалуйста, посмотрите на меня внимательно, еще внимательнее, чем вы смотрели, возможно, до того, и строчка такая. Я уже вырос, мне моя красота не нужна. Кому надо, забирайте, я не жадный. И несколько строчек о Донецке. По данным неправительственных источников, в Донецке проживает 426 городских сумасшедших, причем это люди, которые в психбольницах не лечились никогда, из чего можно сделать неутешительный вывод, что в наших психбольницах самозванцы. И еще одна строчка о Донецке. В связи с тем, что отмывание денег в Донецке вышло из моды, здесь же стартовала акция «Отмой бомжа». Взятого на улице бомжа приглашают в дом и отмывают. В общем, помогают реабилитироваться. Так дома становятся приличными. Случай. За его могилой ухаживали, как за своей собственной. Посадили цветочки, поливали. Но откуда-то снизу неудержимо прорастали сорняки. И забивали все, откуда-то снизу. Вот что такое наследственность. Забота. В твоей жизни ничего не изменилось? Ты по-прежнему родилась в ночь на пятое? Быль. В телефонном справочнике искал фамилию для своей героини. Наконец обнаружил. Бубонная. Знаете, есть бубонная чума, а вот тут бубонная фамилия. Позвонил ей и выразил «Спасибо, не вы первая отозвалась бубонная, устала, Эльвира Николаевна зовут». и почему-то горько зарыдал. Реклама. Делаем надгробие покойникам бесплатно. Донецк литературный. Я ни о ком из присутствующих, это просто отвлеченно, но некоторые есть вообще. Донецк литературный. Писатель К. обобщал настолько, что у него кругом были только общие фразы. А романист П. ходил по больницам и раздавал автографы своими анализами. А эссеист И. утратил еще одну извилину и засел за капитальный труд, как стать талантом в городских условиях. И только поэт Д. вызывал о себе интересные и даже непроплаченные отклики. Уже заканчиваю. Немножечко осталось. Так. Называется рассказ «Настоящий писатель». Освещается себе. Шутку, естественно. Ветер же юмор. Настоящий писатель должен быть наблюдательным. Вот как я, описывая небо, я обязательно замечаю, на какой туче у меня кончаются слова. Незаметно и легко. Отношений мы не рвали, не дай бог. Они угасли сами, как-то незаметно и легко. Будто умерли во сне. Я им завидую. Относительность. Ей 30 лет, но мы знакомы, кажется, лет 100. Куда делись эти 70, спросите у Эйнштейна. Ранняя весна, любовь и секс. Как здесь все видно? Не дрейфь. Голые мы, голый лес, покровительственно кратко. Покраска, не дрейфь. Вот. И заканчивая, пожалуй, все. Я хотел бы одну историю рассказать. На самом деле это пасквиль. Нет, вот еще малюсенькая или пасквиль. В ординаторской быль подслушана. Послушайте, дедушка, сделайте операцию, может, еще с годик проживете. А что мне годик, закапризничал старик. Так, вот. Участь одного таланта. Вначале у него выросли крылья. Потом он, как водится, забронзовел. В общем, он так и не взлетел. А какие были ожидания. Вот. А теперь бы я хотел вам рассказать одну историю. Некоторым я и рассказывал. Когда я увидел Сережу Шаталова, я побледнел, думаю, сорвется. Но он ушел, и я могу вам рассказать. Это пасквиль, который на самом деле имеет под собой, или пасквиль. Спасибо, если бы не можно. Приятно иметь в соседях таких людей. Вот. На самом деле эта история была. Вот. Я сохранил имена, фамилии. Вот. История такая. Как я стал Шаталовым Сережей. Эта история началась, некоторые слышали. Вот. Ну, неважно. Эта история началась где-то в 75-м или 76-м году, я еще учился в школе. И вот Сереж Шаталов, ну, известный донецкий писатель, поэт, эссеист, переводчик, культуртрекер и просто маэстро, вот, придумал такой перформанс. Ходить по хатам, вот по домам в смысле, и поднимать уровень обывателя, наверное, до среднестатистического своего, вот, и читать людям стихи. Я не знаю, кто проложил дорожку, указал на наш дом, не знаю, какой доброжелатель, но однажды к нам в дверь позвонил Шаталов, и этот звонок разрубил мою жизнь буквально наполовину. Он взял моих родителей, которые между нами не лыком шиты, посадил их рядом. Вот. И они как-то обычно, они же такие ершистые, а тут они присмирели, как курочки. И стали слушать. А Шаталов стал им наворачивать стихотворение. Ну, помню, как сейчас. Это из классического. «Клюква, дочь Силантия». Потом «Дважды два равно птица». Но мои родители, вытаращив глаза, слушали его, онемев совершенно. Ну, «Клюква, дочь Силантия», ну это, ну, они были не подготовлены к такой высокой поэзии. Но тут Шаталов вскрикнул, как подраненный, «Осень!» И мама заулыбалась, понимая, сейчас будет о чем-то человеческом. «Осень!» — сказал Шаталов, глаза по колено в траве. Мама икнула и посмотрела на папу. Папа икнул и посмотрел на маму. Они икнули одновременно. Тут мама наклонилась к папиному уху и сказала, «Марик, я Верховский Вячеслав Маркович, папа Марк, Марик, тебе не кажется, что он не знает анатомии?» На что мой папа, умный человек, возразил, «А поэтому это разрешается». Так с папиной подачи я узнал, что Шаталов поэт. Шли годы, Шаталов к нам повадился. Он буквально стихами, стихи витали в воздухе. Если крикнешь, о, осыпется. Понимаете, мы даже не знали, делать ремонт или оставить так все, как есть. Вот. Короче, Шаталов повадился к нам основательно. Ну, мама ему стограмм наливала. Это не важно. Я даже не знаю, чего он ходил, где причины следствия. Опять-таки, не важно, его нет. Об ушедших только хорошее. Вот. И вот однажды, вы знаете, ко мне родители, прости Господи, если это, всю жизнь, всю дорогу относились как к животному. Слава, ты поел, попил, ты одет, ты поспал, а внутренними как животным, а внутренний мир их не волновал. И тут Шатало глянул на меня, вот, обратил на меня внимание, и как-то мне защемило. Никто никогда моим внутренним миром не интересовался. И тут он впервые, Славука, сказал он покровительственно, а ты сам стихи пишешь? Боже, мне стало дурно, аж застучало здесь и здесь, где стучит обычно в голове. Я говорю, Сережа, говорю, в детстве писал, зачитай, сказал он, как Державин Пушкину на лицейском экзамене. Ну, а я же уже вбил себе в голову, как Шаталов читает, выспренне ногу выпятил, это самое, красный, дергается, руки ломает для, самое, ну, немножко поломал руки, он всегда поломывал руки перед этим, ну, готовился, знаете, как этот спортсмен, когда перед снарядом, ну, тоже так. Вот, читай, что? Разогревался. Разогревался, совершенно верно. И я со слезами на глазах зацитировал то, что написал, кажется, в 7-летнем возрасте. С пафосом, с выражением. Ну, дурак. Вот. Красное знамя в колоннах плывет. 1 мая встречает народ. Шатало, боже, гениально, Славуха. И знаете, как вот этот гроб сойдя благословил, так он меня, он в гроб сходить не собирался, потому что, а благословит, благословил. Говорит, Славуха, а что ты еще знаешь? Не с сиюминутного, не на злобу дня, извечного. Я зачитал еще одну строчку, которую придумал, третью в своей жизни. Завидую зверям, живут в лесу. Ой, говорит, гениально, Славуха, ты нам будешь нужна. Я говорю, где? В Москве. Боже, всю дорогу мечтал о Москве, и тут меня Шаталов, поэт из поэта, маэстро из маэстро, везет в Москву. Что оказывается? Оказывается, вот что, что Шаталов в Москве издавал, тогда в Москве это было дешевле, антологию русской веролибра, вот такой том, что можно убить, и человек не ранит, и сразу убить. Вот такая она толстая. Естественно, так как он это дело делал, он впихнул себя изрядно, своих друзей, коллег. Вот. Нужно было поехать за частью тиража привезти, помню как сейчас, 1500 килограмм чистого веса русской веролибра. Ну что, поэты поедут, с музами своими поедут, будут грузить. Не поэты, люди такие тонкие, высоких мы. А я простой парень, который в детстве писал стихи, могу и погрузить. Короче, погоцал я по Москве, увидел, ну, погрузка. Погрузили, приехали на Курский вокзал. Я натягался, товарищи. И еще говорю, Сережа, а я вообще, раз предложение во мне бурлит. Я говорю, Сережа, может по цепочке? Он говорит, да нет, челноком у тебя лучше получится. И я вот это мотался, мотался, мотался. Загрузили мы верлибр. Едем. А надо сказать, что поезд девятка-десятка, Москва-Донецк идет из Москвы в Донецк, естественно. Но это был особый случай, когда была реконструкция, генеральная реконструкция Донецкой железной дороги, и нас пустили в объезд вообще на 7 или 8 часов через Камышзарю. Представьте, все равно, что в Макейку через, ну не знаю, через Изюм. Ну, дико. Но в такой дикости мы ехали. Вот. Жарко, нестерпимо, градусов 40, вагон раскаленный, и то, что он едет со скоростью, на версту опущенной, уже не помогает. И все уже упрели, поэты, их музы, естественно, я. И тут Шаталов великодушно сбрасывает вниз такую директиву. Для поэтов форма одежды свободная. И все с легкостью стали раздеваться вообще уже практически. Говорю, Сережа, а я? Он говорит, Славуха, ты же писал стихи. Я говорю, да, красное хватит, раздевайся. Я разделся до трусов и майки. Помню, как черные сатиновые трусы семейные по колено. Майка там, все такое. Вот. И Шаталов, понимая, что завтра в Донецке он проснется знаменитым с этой антологией, с этим томом, который можно не ранить, а сразу убить, минуя ранить. Вот. Стал щедрый. Заваливаем вагон-ресторан. Время было мутное, как всегда в этой стране. В вагоне-ресторане, а я с детства обожаю рыбу, ну я вам, кажется, рассказывал. Подавали хек. Я говорю, Сережа, купи мне хек для Верховского. Боже, царское это самое. Я ел один хек, я ел два хека. Я просто в трусах и в майке, а никто тогда не ходил, все дорого уже было. Вот. И я ел этот хек. И ел, давился, говорю, Сереж, можно еще? Для поэта вне очереди. Ой, боже, все. Короче, я так и записал. Отнеслись ко мне по-человечески. В вагоне-ресторане накормили, как грузчика, который в детстве писал стихи. Вот. А я с собой эту книгу тягал. Я как ворона. Мне все яркое, броское нравится. Черный книг, книга, суперобложка. Прекрасная мелованная бумага. Ну, короче, я разомлел и потерял бдительность. И тут Шаталов уворачивает так. Мягко-мягко, плавно. Славуха, ну и как тебе наша антология? Вот. А я думаю, ну сказать, что ужас. Ну как-то неловко. Мавзолей меня сводили. Очередь прозанили. Хека купили тройную порцию. В Москву свозили. Ну я думаю, я напряг все свои дипломатические способности, которых у меня никогда не было, и выдаю. Ну, Сереж, к бумаге претензий нет. Когда я увидел поэтов с перевернутыми лицами прозаиков, я понял, у них что-то случилось. У них случился я. Помню, шатала, с изменившимся, с искаженным лицом, с каким-то оскалом, которого я ни до, ни после, слава Богу, не видел, поднял меня брезгливо за шлейку и повел по проходу между столиками. Я понял, сейчас выведет тамбур, будет бить. Случилось более страшное. Мы вышли, я говорю: Сережа, за что? Молчание. Знаете, молчание угнетает больше всего. Уже, сказал, убил бы, уже бы легче было. Но вот неизвестность гнетет. Вывел меня в тамбур. Я думаю, куда он меня ударит, чтобы тем местом приготовиться. Тут он со сатаневшим криком «Ех!» срывает стоп-кран. Глухомань. Кругом степи, поля, болота. Камыш, заря на горизонте уже под вечер. Вот. Я говорю: Сережа, таким совершенно шали. Что, мы кого-то забыли? Да, разлепил он свой рот поэтический. Мы забыли тебя. И начал открывать дверь. Ну, дверь же закрыта. Ну, шатал он, свяжись, дверь, понимая, с кем я дело, тут же открылась. Вот, страшный скрежет, все такое. И мы остановились черти где. Чертея быть не может. И он меня спихнул вниз. Закрыл дверь. Я бегаю, я ж маленький, не могу допрыгнуть. Стучать, отпустите. Непроницаемо, как подлодка, которая та самая. Я уже, знаете, из колесной пары бью, там бью, ну что бить, что бить, что? Где я, где колесная пара. Короче, поезд поставил минуты 2-3. Вот так, как натруженная лошадь, тягостно вздохнул. И поехал в сторону Камыш-Зари. Я остался один, в трусах майки с антологией «Русская верлибра». Ну, блин, ну кто меня тянул за язык? К бумаге претензий нет. Нужно знать, что поэты — это тонкая конституция, хрупкие, ранимые, все такое. И вдруг сразу испугался не документов, трусы и майки, антология. Все, тройка такая, знаете, есть брюки, костюм, бабочка, а у меня тройка, трусы и майка, антология. Думаю, так, это же ужас. И вдруг внезапно, я не знаю, как обрыв на пленке, меня разобрал такой хохот. Я так стал смеяться, есть такое слово гомерический. Я супер гомерически смеялся. Гомер бы позавидовал бы такому смеху. Я чуть не попал по встречную электричку. Ну что делать? Пошел в сторону Камыш-Зари. К вечеру я к Заре добрался. Короче, у меня была белая маечка, черные сатиновые трусы. Потом они сроднились в цвете. Черные трусы остались такими, а майка стала цвета трусов. То есть стильно был одет, и черная антология черного цвета. То есть я мог еще быть украшением чего-то. Куда мне идти? Я иду в отделение милиции. Ситуация форс-мажорная. Захожу я туда. Ну, товарищи, вы знаете, по себе есть такой дешевый тест. Поэт Пушкин, фрукт, яблоко, а милиции предъявите ваши документы. Являюсь я в милицию, в линейное отделение милиции. Вот. И говорю: вот, отстал от поезда. Ваши документы. Все, как поэт Пушкин, как яблоко, все, как по писаному. Я говорю: я поэт, нагло вру в лицо, автор трех бессмертных строчек. Красное знамя и завидую зверям. Смотрю на этих не зверей, они же все подозрительно смотрят. Для них не человек, а сплошное подозрение. А чего вы в трусах и в майке? Или вы хотите, чтобы без этого был? А кто ты такой? Я говорю: я поэт. И тут вижу, один аж пошатался. Я понял, он мое спасение. Так глянул. Говорит: вы поэт? Да. И я поэт. Думаю: боже, это же везение. Это же сам Бог меня привел к Камыш-Зари поздним вечером. Он говорит: идем. Я думаю, будет бить уже не вряд ли. И смотрит на меня. Оказывается, в Камыш-Заре никогда не было поэта. Он, несчастный горемыка, мается в составе этой милиции линейной. И я, автор трех строчек бессмертных. Он говорит: ты поэт, серьезно? Я говорю: да. Откуда? Я говорю: да. Из самого Донецка. Ну, для них, понимаете, да? Вообще, такая дыра, вот, как я сказал, черная дыра, это еще чернее. Ну, читай, что ты... Ну, я выпятил, выспалил так ногу. Представляете, черный вид, тройка. Красное знамя, вижу, он аж поплыл. Ой, говорит, как здорово. А дальше, я говорю, в колоннах плывет. Первая мать встречает народ. А дальше, я говорю, завидую зверям, живут в лесу. А дальше, боже, а дальше ж все. Обрыв на линии, ничего ж не знаю. И тут так я смотрю на него пытливо, изучающе, понимаю, Пушкин сюда еще не дошел. И начинаю наворачивать из Пушкина. Буря, мглою, небо, кров. Так, сначала осторожно, если почувствую, так я назад. Что как бы дальше перевру что-то. Ну, я понимаю, это мой человек, мой клиент. Буря, мглою, небо кроет, вихри снежные крутят, то как зверь она, он аж подпрыгнул, то заплачет. И вижу трусь, слухай, это гениально. Не, он же не знал, как меня зовут. Парень, это гениально. А что ты еще? А я все. И тут я понимаю, дурень, у меня же подмышкой мое спасение. А где открою, там и я. Главное, чтобы не на женщине. Открываю на шатала. Я засмеялся. Смотрю, шатала. Ну, говорит, читай. Я читаю. Клюква дочь Силантия. Вижу, он сходит с ума. Такого еще не слышали в Камыш-Заре. Дважды два равно птица. И тут я выкидываю осень, потому что дальше мне уже, ну, осень, дальше зима. Все, в трусы майки, конец лета. Говорит, что осень? Уже совершенно, уже поплывший, потекший, уже глаза... А, и он же, походу, мне читал свои. Я ему, он мне. Стихи еще хуже антологии, товарищи. Ну, он же милиционер, им все можно. Линейная милиция. Ну, кому же заряд к тому же? Я его, естественно, подхваливал, все. Вы, а ты, а я, а ты. А... По-моему, он уже во мне души не чаял, как в большом поэте. Ну, буря мглой, вы сами понимаете. Вот. Дочитываю, он, я Осип, глаза по колено в траве. Тут вижу, ему стало совершенно дурно от хорошей поэзии. Он поднял и как-то боком вышел. Я думаю, что сейчас будет? Он выходит и приносит мне какие-то старые, потертые, списанные милицейские брюки с протертой мотней. Я не знаю, что делали эти места, но абсолютно, то есть, как сеточка какая-то. Одевай, я одел, мне вот так было, но лучше, чем трусы и майка, правильно? Что это не минус, а плюс мне. Какую-то дал мне фуражку, я говорю, зачем? Дал мне это с лычками, я их отпарывал. Наглец, с лычками буду ехать в Донецк, поэт Шаталов. Вот, я же сказал, что я... Серега, а что ты еще? Ну, я открыл и читал всего Шаталова, он же себя утрамбовал и напихал, дай Боже. Дай ему Бог здоровья за это. Дочитал я, оделся. Мы еще долго поговорили о высоких материях, об идеалах поэтических. Я там о чем я только не говорил, если бы это записать, это была бы речь от пятого мерзавца, но не важно. Он меня выпроводил, как мать провожает сына на электричку, поздняя шла там через какие-то, заплатил за билет или какую-то мне карту взял. И бежал и кричал, славу, это, Сережа, Шаталов, Шаталов, будете в нашей комиссаре захотели, непременно, думаю, ага, когда я еще попаду туда? Обязательно, мы ж поэты, мы ж цеховая солидарность. Я говорю, да, мы ж цеховая. Все, приехал я домой. И последняя строчка этого рассказа такая. Антология русского верлибра из рук я так и не выпустил. Все. Спасибо вам за внимание. Вот. Не судите меня строго. Все. Будьте здоровы. А, да. Все, я, кажется, все сказал. Вот. Я хочу только высказать свое мнение о тех, кто читал. Сегодняшнее выступление меня, моих коллег, ну, тех, кто пишет, или пытается писать в этом жанре, меня и очень обрадовало, и чем-то удручило. Меня удручило, я не буду говорить об этом звучит плохо, но кто ушел, меня удручила некоторая самоуверенность некоторых товарищей. Вот. Лучше о себе вообще ничего не говорить, чем разрекламировать, а потом будет, ну, не пшик, а что-то такое. Меня очень порадовал Олег Юров, я его очень люблю, как автора таких. Я, вот Станислав Васильевич, которого я тоже очень уважаю, сосед и ценю его, мне кажется, он не совсем прав в отношении творчества, в отношении работ Юрова, потому что это не просто парадокс, это такие тончайшие наблюдения, которые стоят очень многого. Ну, парадокс лобовой – это не хитрая затея, это можно наловчиться и штамповать, а здесь тоньше работа, здесь ювелирная работа. Увидьте такое, что он увидел. Да, это, по-моему, запредельная высота, мне так кажется. Мне очень понравилась Морозова. Я очень рад, что она сегодня выступила. Я думаю, что опыт публичных выступлений ей пригодится. Она уже выступала второй раз в такой непривычной для себя ипостаси. Я думаю, что Лена Морозова, я говорю, если бы я был завистливым, а у меня нет такого, я никому не завидую. Я потом как-нибудь объясню, почему. У меня нет, я никому не завидую. Так вот, я бы позавидовал, если бы я умел завидовать Лене Морозовой, за что она не берется, у нее получается. Вот мне так кажется. Вот. Меня порадовал Толберг. Во-первых, ему огромное спасибо, что он приехал. Это очень, я не знаю, куда он сейчас в ночь поедет. Ну, спасибо большое. Меня очень обрадовал Станислав Васильевич. Хотя неожиданно ничего не было, я многое слышал. И я очень рад, что это не дешевые строчки, рассчитанные на смеховой эффект. Это мысли, над которыми нужно думать и работать. То есть это я не пришел на концерт прожаться, как сейчас принято говорить. Это вынуждают работать мысли. А нет ничего лучше, чем думать. Вот. Я пригласил Игоря Гончаренко. Мне кажется, он не лучшую свою работу прочитал. Вот. Но человек он хороший. И когда мы его печатали в журнале «Что новенького?», мы не кривили душой. Это были хорошие тексты. Вот. Выступление Наумова. Я о нем сегодня услышал впервые. Я не знал даже, где он, что он. Я узнал, что для областного радио Ирина Черниченко берет интервью. Я подумал, о, без него картина будет неполной. Ну вот он выступил. Спасибо, что он пришел. Кто еще говорил? По-моему, я всех сказал. Вот. Мне очень понравилось выступление еще Маши, которая говорила очень толково, как всегда. Хотелось бы побывать на ее бенефисе. Мне очень понравилось выступление, хотя не совсем он был справедлив. Станислав, ну, несправедлив, но мне кажется, с моей точки зрения, совсем правильно. Очень понравилось выступление Станислава Васильевича. И, конечно же, Мне страшно понравилось выступление Александра Александровича Кораблева, перед которым всегда стоит нелегкая задача. Сказать правду, не обидеть, быть дипломатом, то есть как он иногда выкручивается, это вообще высший пилотаж. Спасибо всем, спасибо, что пришли, откликнулись. И если эти 2-3 часа прошли недаром, спасибо всем тем авторам, которые так великодушно согласились. Время ж деньги, колядки завтра. Ну, пожалуйста, ну сейчас. Время ж деньги, самое, вот единственное, что можно украсть человека, это не деньги, ничего, это все это время, время. Вот то, что если это время не украдено для вас, это будет хорошо. Все, колядки. Пытание. Вы обожжены. Ну, конечно, у меня 2 жены, 3 наложницы, корова, бык. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую.